Глава 11. Сеня Круглый. Утро. И снова дождь барабанит по стеклу. В дожде есть только один плюс, под него хорошо спится. Посмотрел на порез на руке, по сути ерунда. Сколько времени? Всего лишь 6 утра. Я всегда вставал в 6 утра по местному времени. Это одна из особенностей новоземельных 30-часовых суток. Всегда можно высыпаться и рано вставать. А сегодня у меня дел вроде почти и нет. Только одни головоломки. Сегодня воскресенье. Женька приплывает завтра. А мне тогда сегодня нужно взять машину на прокат, покататься по городу или карту купить. А потом? А потом с Лизой в Дерибас. В Соньке мне почему-то сидеть не очень улыбается. Посмотрим, как тут Татьяне с Женей понравится. Татьяне точно не понравится. Хотя такой комплекс в Порто-Франко пользовался бы бешеным успехом. Так, а теперь, когда я окончательно проснулся, нужно сопоставить все факты и все разложить по полочкам. Маньяк пропал. Не то чтобы пропал, а затаился и съехал с гостиницы. Нужно бы его номер обыскать. Скорее всего, он затихарился в частном секторе. Тут полно комнат сдается, выбирай любую. И ни ID, ничего не нужно. Были бы деньги. А деньги у него есть, хорошо, посоветуюсь с Давидом в понедельник. Надо бы познакомиться с местным коллективом в полиции, а то только одного начальника и знаю. Не один же он работает там. Теперь о том, что я узнал от Федьки. Нужно с Сеней Круглым пересечься. Продумать как и выложить все ему. Что я с этого получу? А то, что Сеня завалит Колымского, и я решу свою вторую проблему, о чем отчитаюсь в СССР. А вот для этого нужно бы мне самому первому свой план агенту Салливану и сообщить. Достал планшет с только что подключенным местным интернетом и отправил сообщение. Тут они отправляются не напрямую, а как-то по-хитрому. Набил текст и передал. Потом сообщил Светлане, что все нормально, приехал, работаю. Затем написал Фрэнке. Так и так, поселился в соседнем номере с Джеком Пеппером. Жду. Сообщения тут долго идут. Так что ответ будет, наверное, завтра, и это в лучшем случае. А пока залез в местный интернет. Так, мне нужна машина на прокат. Что у нас тут почем? Вот есть контора по прокату машин. Оставить заявку онлайн. Выберите модель. Ниву. Пожалуй. Выбираю Шевроле Ниву. Так, на сколько дней? 3 месяца. О, со скидкой пойдет. 6 IQ в сутки, годится. Итого с меня 540 IQ. Что-то многовато. Нет, я не жмот, конечно, и деньги мне как бы выделили. Но вот так вот глупо почти 2 штуки баксов за машину отдать, а потом отдать и машину? Не, мы пойдем другим путем. А купить машину сколько будет стоить? Посмотрим. Захожу на авторынок. Новая стоит почти 4500 IQ. Что так дорого-то? Давайте другую поищем. Лучше бэушную. Купить, покататься 3 месяца и продать перед отъездом. Потеряю немного. Да и мало ли что. Все-таки своя машина будет, пригодится на будущее. Где этот авторынок находится? О, автопривоз. Хорошее название. Новоодесское шоссе, дом 1, на выезде из города. А поеду-ка я сам туда и посмотрю. Наскоро позавтракав, я попросил рыжеволосую администраторшу, сменившую Лизу за стойкой, вызвать такси к гостинице. Машина подкатила примерно минут через 10. Лада Калина синего цвета с шашечками на боку. Ну просто как никуда и не уезжал, не покидал родную планету. Поздоровался с таксистом, назвал адрес. Маленький черный паренек, по-видимому, армянин, кивнул, и мы тронулись. Машина резво покатила в горку. Мы выехали с главной улицы, свернули в проулок и выехали на большое шоссе. Это и было то самое Новоодесское шоссе. Улицы стали шире, дома все больше каменные и трехэтажные. Как я понял, Одесса делилась на старый город и на новый. По окраинам располагались дома новой застройки. За заправкой водитель повернул налево, и мы вкатились за металлические ворота с надписью наверху «Автопривоз». Я дал таксисту 2 IQ и пошел смотреть машины. Выбор был небольшой. Сразу у входа стоял автохлам, так я его назвал. Подержанные иномарки и нашемарки. Несмотря на их ужасный вид, несколько человек в таких же дождевиках, как у меня, внимательно разглядывали товар, а 2 менеджера в красных жилетках и дождевых плащах им помогали. Пройдя дальше, я увидел машины премиум-класса. Несколько кукурузников, 1 Паджеро и 2 Паджеро Спорт, как у меня в Порто-Франко. Увидев на них цену в 6000 кю, я еще раз похвалил себя за удачную покупку машины тогда. Я такой же взял в два раза дешевле. Отдельно стоял ряд с Нивами. Эта модель была самой популярной в Одессе, поэтому я внимательно прошелся вдоль стоящих машин. Самая дешевая стоила 1500 IQ. Но у меня были сильные сомнения, что она уедет отсюда своим ходом. В более-менее нормальном состоянии Chevrolet Niva стоила почти 5000 IQ, а у меня с собой в кармане было всего 4000. Нет, можно и ID расплатиться. Но что-то жаба начинает душить, стоит лишь взглянуть на бумажку с ценой. Так, что у нас тут еще есть из полноприводного? Пузотерки не беру, мало ли куда заехать придется. Вот Nissan X-Trail здоровенный стоит. Тоже 4000 IQ стоит. Вроде ничего, но проходимость у него так себе. Да и куда я тут на этих узких улочках на нем пролезу? А ну как сломается, где запчасти искать? Ага, вот китайцы стоят, посмотрим. Это уже, наверное, местное производство. Сделано в новоземельном Китае. Так, опа, интересная модель. Great Wall, новый. 4500 IQ, посмотрим. Полный привод, бензин. Вроде все нормалек, но уж больно большой. И мне бы подешевле. Можно немного бывший в употреблении. Немного походил между рядами, остановился перед другой моделью. Тоже Great Wall, только немного другой конфигурации. Тоже новый, чуть поменьше. На Renault Duster похож. И цена приемлемая, уже 4000 IQ. Тоже полноприводный. Наверное, местная сборка. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Передо мной вдруг возник менеджер в красном плаще и с табличкой. Капли дождя стекали с его капюшона. «Да машину ищу», — кивнул я. «Отличный выбор», — показал он настоящего китайца. «Это уже местное производство, с китайской территории привезли. Буквально 2 недели назад сухогруз прибыл. Именно эта модель под наши условия создана. Очень быстро разбирают». Пропустив лапшу мимо ушей, я спросил напрямую. «Мне нужна машина на сезон дождей, чтобы в городе и за городом можно было поездить. И потом продать, не сильно в этом потеряв. Что посоветуете?» Продавец посмотрел на меня, потом опустил взгляд на кобуру со Стечкиным и решительно махнул мне рукой. «Пойдемте». И я проследовал за ним в дальний конец салона. «Если вы на время берете машину, то новую смысла брать нет. И китайца не берите, их потом продать сложно будет. Зачем брать подержанного китайца, когда на льготных условиях в кредит можно взять нового?» Задал он резонный вопрос, воздев указательный палец вверх. «Нет, конечно, продать можно все, что угодно, но вопрос, за какую цену?» «Согласен», — кивнул я, идя за менеджером. «Вы явно приезжий и человек служивый», — продолжил продавец. «Поэтому вам скажу честно. Берите то, что сдают приезжие. Сюда ведь много народу на своих машинах приезжает. Кто-то продает, кто-то ездит на них. Бывает так, что сразу продают, так как деньги нужны, а машина у нас в цене». И опять я кивнул. «Уж что тут в цене, так это машины. Я бы предложил вам Ниву или Патриот, они сейчас самым спросом пользуются. Но вопрос цены, я так понимаю, стоит все-таки на первом месте», — задал паренек мне вопрос. «Не то чтобы остро, но стоит», — согласился я. «Ну вот она, смотрите». И продавец восторженно показал рукой на белую Toyota RAV4 в старом кузове. «Какого она года?» — скривился я. «Нет, машина выглядела крепко. Правда, на крыле были видны следы облупившейся краски. Автомобиль явно побывал в авариях. И в одном месте на порогах проступили рыжики. 97-го по староземельному», — с гордостью сообщил продавец. «Да вы не смотрите на год. Вы на качество смотрите. Сейчас машины делают одноразовые. Год, два, 5 лет и все. Начинается то одно, то другое. А эта машина на века». Он открыл дверцу, достал из бардачка ключи и запустил двигатель. «Смотрите, с полоборота завелась!» Я обошел всю машину. Мелкие коцки на кузове, но в целом выглядело довольно неплохо для своих лет. И двигатель работал ровно. «Да не сомневайтесь, мы ее всю осмотрели. Надежная машина!» — ободрил меня продаван. «Ну и сколько вы хотите?» — задал я самый главный вопрос. Для себя уже решил, что, скорее всего, именно ее и возьму. За 3 месяца не развалится, а продать ее в таком состоянии действительно можно будет легко. 2500, и она ваша», — выдал, наконец, продавец. Но по глазам я понял, что цену он сильно завысил. Наверняка сами за 1500 ее взяли. После небольшого торга я взял ее за 2200. Ну, ни в какую не хотел уступать этот менеджер. Мы еще прокатились на машине по городу, механика, полный привод, пробег что-то за 250 тысяч, и то не факт. Скорее всего, больше. Но машина много не бегала по местным дорогам. Точнее, по бездорожью. Видимо, реально кто-то из вновь прибывших отдал. Оформить машину можно было прямо на территории автопривоза. Мы зашли в небольшой вагончик, и меня внесли в базу автовладельцев, выдали автомобильный номер. Вот и все, теперь я на колесах. Ну что, куда дальше? А дальше покатаюсь по городу. Заодно вдруг какие дефекты в машине проявятся. Заехал на заправку, залил полный бак и рванул с места всеми колесами. Нет, так не пойдет. Скользко, сразу в первой же луже чуть не повело. Аквапланирование началось. Сбавил скорость до 60 км в час и поехал в город. Машин на улицах было мало, воскресенье же. Проехал все Новоодесское шоссе, потом свернул направо. Ну и сразу заехал в тупик. Вот она, особенность организации движения в Новой Одессе. Ее просто нет. Увидел указатель, порт. Поехал туда. Свернул налево, потом прямо километра два, потом снова налево. Ага, вот он, порт. На удивление, не такой большой, как в Порто-Франко, поменьше. Но у причала несколько сухогрузов стоят, баржи и яхты. Да тут яхты есть, как в Порто-Франко, богатый город. Хорошо, порт подробно завтра осмотрю, когда Михаил Светлов встречать приеду. А сейчас поеду найду этот ресторан «Дерибас». Судя по всему, он должен находиться на улице Дерибасовской. Интересно, а Малая Арнаутская тут есть? Как оказалось, есть. Дерибасовская оказалась обычной улочкой, довольно узкой с односторонним движением. Ресторан «Дерибас» был отдельно стоящим деревянным зданием с большой стеклянной верандой. Видимо, когда нет дождей, стекла поднимают, и получается открытая веранда. Приметил место для парковки и уехал дальше, по Малой Арнаутской. А вот свою гостиницу нашел с трудом. Закрутился по узким улочкам центральной Одессы. В настоящей Одессе я ни разу не был, так что сравнивать мне не с чем. Но можете поверить, атмосфера в Новой Одессе самая что ни на есть одесская. Теперь в гостиницу. Припарковался у входа. Сразу же выбежал охранник. Интересно, где он сидит? Как не зайду никого, но стоит чему-то случиться, как охрана тут как тут. На этот раз с зонтом. «Здравствуйте, это ваша машина?» – спросил молодой парнишка с бейджиком охрана на пиджаке. «Так точно, моя». Похлопал я Тойоту по капоту. «У нас парковка с той стороны», и он показал мне рукой на здание. «Платная». «Хорошо, заплатим». Я снова сел в машину, поставил по всем правилам, заплатив за несколько дней вперед. Парковка стоила 1 икю за 3 дня. Минимальное время стоянки – 3 дня. То есть, хоть на час приехал, оплати за 3 дня. Узнаю размах Сени Круглого. Принципы бизнеса просты. Приезжаешь в гостиницу – цены низкие, берешь сразу несколько дней, ну там неделю, месяц. Завтракать, обедать и ужинать ходишь в ресторан. Вроде бы тоже приемлемо. И, конечно, машину на стоянку, девочек в номер. На все вроде по чуть-чуть, но уходит. В итоге тебе дают халявные фишки из казино, бильярд, где ты оставляешь остатки денег. Браво, Сеня. С истинно одесским размахом. Я даже поаплодировал, когда шел под дождем со стоянки в гостиницу. Так, забыл о главном. Нужно позвонить Федьке Косому и напомнить, чтобы сменил симку. Набрал номер. Абонент не абонент. Наверное, уже сменил. Хорошо, буду ждать его звонка. Пообедав и немного повалявшись в постели, начал собираться на ужин с Лизой. В целом я не бабник, но и не святоша. Со Светой мы живем несколько месяцев. Не муж и жена, но все же отношения. И меня в них все устраивает. Так зачем я иду ужинать с этой девочкой? Ведь я ее старше лет на 10 и явно ей нравлюсь. Вон как смотрит. В конце концов убедил себя, что я еду вербовать ее в качестве агента. Мне же нужна информация о том, что происходит в Одессе. Опять же, Джек тут живет. Точнее, жил. Он так и не появлялся. Контролька осталась нетронутой. Это получается, что в выходные в комнатах не убираются? Наверное. А вот у меня в комнате кто-то побывал, но я бы не стал это драматизировать. У меня просто заправили кровать и выкинули мусор из корзины. Примерно в 17:30 я вышел на улицу, снова под дождем прошел к стоянке и теперь уже как солидный кавалер поехал в ресторан на машине. Пить тут за рулем, думаю, не запрещено. Ну, если что, оставлю машину около Дерибаса. Кстати, нужно было за дамой заехать, не подумал, что на колесах буду. Да и город не знал. А, ладно, будь как будет. Доехал до Дерибасовской минут за 5. Машин на дорогах прибавилось, и место на парковке у ресторана я нашел с трудом. А когда нашел место, то вспомнил, что Лиза сказала, что столик хорошо бы заказывать заранее. Опять незадача. Ну ничего, вдруг места будут. Мест не было. Метрдотель в красной жилетке и синих штанах, заправленных в хромовые сапоги, пожал плечами и сказал, что свободных мест нет. Я вздохнул и стал ждать на улице. На удивление, Лиза приехала на такси без 5-6. Откинула капюшон с дождевика и окликнула меня. «Привет, что стоишь?» «Ну, так это...» — смутился я. «Мест нет. Я заказала, пошли». Взяв меня под руку, увлекла внутрь. Народу действительно было много. Живой музыки и музыкантов тут не было, просто из динамиков играла тихая, спокойная мелодия. Официанты в белых фартуках виртуозно носились между столиков. Да и клиенты все больше солидные. Не шумные большие компании, а все больше пары. Деревянные столы и стулья гармонично сочетались со старорусским интерьером. Все так чинно, благородно. Мы сели за дальний столик, и официант тут же положил перед каждым меню. Я не был голоден, поэтому передал право заказывать спутнице. В итоге мы заказали рыбу, салатик из овощей и бутылку красного домашнего вина. Вот тут вино уже наливали в правильные винные фужеры. А то не солидно стаканами винища хлестать. Хотя местный колорит – тоже, так сказать, своя изюминка. «Скажите, Елизавета, вы давно в Новой Одессе?» – начал разговор я, а то пауза затягивалась. 3 года. Но кажется, что уже целую вечность», – вздохнула девушка. Она сегодня была просто восхитительна. Голубое платье с глубоким вырезом, золотая цепочка с кулоном на шее и волосы, спадающие на плечи. «Ну и как вам? Не жалеете, что приехали?» – снова полез я с вопросами. Привычка вторая натура. «Как сказать?» – словно собираясь с мыслями, сделала паузу Лиза. «Скорее нет, чем да. Я ведь в Одессе и жила до перехода. И вот так, с родителями. Сразу сюда. Я разлил вино по стаканам, сказал банальный тост, и мы выпили. Точнее, Лиза чуть пригубила, а я опрокинул фужерчик, подумав при этом, что пора бы мне заняться спортом. А то выходит, что праздник каждый день и вино рекой. Ну а в целом, в чем отличие этой Одессы и той настоящей?» Снова полез я с вопросами. «Там бардак страшный, а тут порядок. Относительный, конечно, но порядок. Там работы нет, а тут почти нет безработных. Что-нибудь да найдешь. У меня мама с папой работают, брат служит теперь». Елизавета сделала еще глоток вина, и ее щеки налились румянцем. Алкоголь явно на нее подействовал. Видать, не часто выпивает. Поболтав еще примерно минут 40 ни о чем, я окончательно понял, что, как объект вербовки, Лиза для меня интереса не представляет. Вот тоже мне открытие сделал. Я это сразу знал. А как женщина она интерес представляет? Думаю, да. Но не буду торопить события. Девушка порядочная, мне проблемы не нужны. Уж лучше... А, не буду говорить. Что лучше? Лучше загулять и напиться в компании проституток, чем вот так разбивать сердца порядочных девушек, рассчитывающих на серьезные отношения. Но вечер все равно удался, кухня была на славу. После ужина я отвез Лизу домой, проводив до двери подъезда. Благо, жила она недалеко. Но вот хоть убейте, адрес я не запомнил. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Утром провалялся в кровати до 9, чего со мной раньше не случалось. Привык уже рано вставать, а тут вот разоспался. Видимо, напряжение последних дней сказалось. Да что, собственно, спешить мне некуда. Корабль с патриотами приходит после обеда. А, точно после обеда? Позвоню я в порт. Нашел телефон в интернете, спросил. И сразу вскочил, как ошпаренный. Сухогруз прибыл. Идет разгрузка. Быстро впрыгнул в брюки, напялил футболку и схватил дождевик. Сунул Стечкина в кобуру и 3 подсумка с запасными магазинами на пояс. Выбежал из номера и помчался вниз по лестнице. Если опоздаю, где потом Женька с командой искать? Он ведь не знает, что я тут. Должен я успеть, должен. Дождь все так же монотонно поливал Одессу. По лужам я добежал до стоянки, промочив при этом ботинки. Сапоги нужно резиновые, вот что. Прыгнув в «Тойоту», дал по газам, не прогревая движок. Некогда. Выехал сразу на шоссе и полетел в сторону порта. Машин на улицах прибавилось, люди катили кто куда. Тинтованные газели везли товар в магазины, люди в легковушках ехали на работу, но мне повезло. Все пробки образовывались в основном в сторону центра города, а я, выехав на окраину и объехав центр, сразу свернул на указатель «Порт». После спуска с холма передо мной открылся Одесский порт и вид на нефтяной терминал. Несколько сухогрузов, как и вчера, стояли у причала, но я сразу увидал тот самый Михаил Светлов. С него по большому трапу, установленному у борта, съезжали машины. Я чуть прибавил газу и едва не протаранил шлагбаум на въезде. «Куда летишь, крикнул мне человек в черной форме охранника. «Да опаздываю, груз принять надо!» — крикнул я в опущенное боковое стекло. «А, ты от Сени Круглого! Проезжай!» И шлагбаум взлетел вверх перед моей машиной. Я, сбавив скорость, поехал к причалам. Вот и стоянка. Патриоты выстроились в ряд. А, вот оно в чем дело. Водителей на машины нет. Вот Женя и его подопечные по одной машине и перегоняют сюда. Не встречает их никто. А, собственно, чему удивляться-то? Сухогруз только к обеду должен был прийти. Вылезший из кабины «Тигра» боец внимательно посмотрел на меня. А потом заулыбался. «Шеф, какими судьбами?» «А что значит какими?» «А значит, так надо. Я вас, понимаешь, контролирую», — развел я руки в стороны и рассмеялся. «Андрюха, привет! И ты тут?» — внезапно откуда ни возьмись появился Евгений. Мы обнялись и пожали руки. «Как дошли, шторма были?» — спросил я у Женьки. «Да были, но такси, не шторма, а штормишки», — отмахнулся он. «В целом все нормально». «Да от тебя просто прет просоленным морским воздухом», — посмотрел я на Женька. Обветренное лицо, промасленная горка, усталость на лице, а в глазах радость, что все, приплыли. «Как доплыли, кстати?» — снова похлопал я Женьку по плечу. «Из самого страшного морская болезнь у одного бойца. Вон он в кабине сидит», — и Женя показал на паренька лет 25 в горке и РПС «СМЕРШ». Я вспомнил его. Леха, кажется, его зовут. Из команды того капитана Марченко. «Кстати, у тебя же есть местный телефон. Позвонить бы нужно Круглому». «Вот». И Женя достал бумажку из кармана, сложенную в несколько раз. Я прочитал телефонный номер, набрал его. Пошли гудки, никто не ответил. «Не отвечает», — пожал я плечами. «Есть другой номер». Другого номера не было, но он и не понадобился. Я заметил, как через шлагбаум проехал белый кукурузник с тонированными стеклами и номером 0001. Круглого машина. «Сам приехал?» «Нет». Из машины вылез мужик лет 40 с бандитским лицом и без дождевика в обычной кожаной куртке. Он сразу же раскрыл над собой зонт, так как дождь все лил и лил, не переставая. С заднего сиденья вышли еще три парня, тоже все в кожанках. Местная униформа, я уже знал это. «Так, Женек, расставь парней по периметру. Вон пусть один в «Тигр» за турель встанет». «Мало ли что от этих бандюганов ждать», — шепнул я приятелю. Он молча кивнул и отошел в сторону, предоставив мне возможность побазарить с приезжими. «Вы от вагона?» — спросил вышедший первым. Я увидел шрам у него на лбу и вспомнил справку из СССР. «Это Витя Шрам, правая рука Круглого». «Допустим», — спокойно сказал я, но рука сама непроизвольно потянулась к кобуре с пистолетом. «Что-то тут не так». «Ну все, тачки бросайте и можете быть свободны», — властным тоном скомандовал Шрам. «Так бабки за них давайте, и мы в расчете, как в полете», — также с блатной интонацией в тон ему парировал я. Шрам сверкнул глазами, но потом успокоился, глубоко выдохнул и начал мне пояснять за жизнь. «Братуха, тут уже не мы решаем. Круглый с вагоном добазарился. Товар вы пригнали, вам наша благодарность за это. А бабки пусть паханы сами делят». «Ничего не знаю, будут бабки, отдаем тачки. Нет бабок, не отдаем», — снова спокойно ответил я и посмотрел ему в глаза. «Скажи, пусть сам Круглый приедет, если тут непонятки возникли, а я вагону пока сообщу». «Круглый сейчас занят и приехать не может», — ответил мне Шрам. «А вы тогда сами тут сторожите свои тачки, пока мы разбираемся». Его двое бойцов беглым взглядом осматривали нас. Видимо, им что-то не понравилось, поэтому все трое сели в машину, развернулись и покатили назад. «Что такое?» — подбежал ко мне взволнованный Женек. Уже АК у него в руке и плитник напялил. «Да пробивают нас, скорее всего. Что-то мутит там Круглый. Прав был вагон, странная ситуация». «Что делать будем?» — спросил Женя по кличке Старый. Парни его тоже напряглись. Понятно, что немного не по сценарию события развиваются. «Молодые люди, вы бы машину убрали со стоянки! Тут зона погрузки!» К нам подошел толстенький маленький сотрудник порта в фирменном комбинезоне. «Да только разгрузились, отец!» — пояснил я, подойдя к нему ближе. «Дай время, сейчас заедут за нами, и все, разойдемся, как в море корабли». «Ну смотрите, у вас 3 часа!» — грозно сказал он и ушел. Я снова набрал номер Круглого. Не отвечает. «Что же, хорошо. Мы пойдем другим путем». Я порылся в карманах и нашел визитку менеджера автопривоза. Вот он взял трубку с первого раза. «Сергей, привет, это Андрей, я у вас Тойоту вчера брал». «Да, Андрей, узнал. Что, проблема с машиной?» — с тревогой спросил Сергей. «Нет, с машиной все нормально. Тут такое дело...» — взял я паузу, подбирая слова. «У меня знакомые патриотов привезли, много. И 3 тигра, а клиент что-то с оплатой морозит. Если через вас реализовать, как, реально?» «Ну, в принципе, реально. А цена? Что за машина, кто хозяин?» — сразу стал задавать деловые вопросы менеджер. «Хозяин в Порто-Франко, у нас доверенность от него. Машина навьё, только из-за ленточки. Морем пришли, без пробега, то есть», — охотно пояснил я. «Цена...» — тут я сделал паузу и заглянул в бумаги. «Ну, разная цена. Там комплектации разные, можно обсудить. Ну, от 7500 за новую тачку». «Андрей, я вас услышал, дайте мне время. Я сейчас свяжусь с руководством. Но предложение заманчивое, однозначно», — заинтересованно протараторил менеджер автосалона. Договорились созвониться через час. «Ну что?» — обратился я к своей банде. «Нас либо выгонят с машинами со стоянки через 3 часа, либо заставят платить за хранение машин, либо...» Договорить я не успел, у меня зазвонил телефон. «Здравствуйте, вы звонили мне?» — раздался грубый голос в трубке. «Да, это от вагона по поводу машин. Машины стоят в порту, от вас люди приезжали, но денег не привезли», — спокойно пояснил я ситуацию. «Да-да-да, я вас понял. Сейчас порешаем вопросы, ждите». И незнакомец отключился. Голос немного суетливый, с акцентом небольшим, южно-русский или украинский. «Ну, что там?» — с надеждой спросил Женек. Остальные 3 бойцов хоть и старались не подавать виду, но тоже сильно нервничали. Татьяна сидела в машине, скрестив руки на груди. Ей эта временная задержка тоже не нравилась, но она пока ничего не говорила. «Молодец». «Да, думаю, сейчас сам приедет», — обнадежил я всех. И угадал. Примерно через 30 минут показалось несколько машин. 2 ленд-крузера и 1 белый Икарус. Машины медленно проехали КПП и развернулись в нашу сторону. «Слушай, а почему Икарус белый?» — неожиданно спросил Женя. «А хрен его знает. Наверное, перекрасили уже тут. Я тоже только желтые и красные видал у нас. Да и нет их на дорогах уже давно, не производят больше», — ответил я сквозь зубы. Вопрос с цветом автобуса занимал меня сейчас меньше всего. 3 бойцов нашего охранного агентства снова заняли позиции. 1 в «Тигре» за пулеметом, 2 других рассредоточились по краям стоянки. 2 джипа и автобус остановились прямо напротив нас. Из джипов вышли 5 бойцов охраны в пиджаках черного цвета, с АК-105 в руках. Молча осмотрели периметр. После 1 подошел ко 2-му крузаку и стукнул по двери. Тут же с переднего сиденья выскочил телохранитель в пиджаке и открыл пассажирскую дверь одновременно с зонтом, который раскрыл не над собой, а над тем человеком, кто выходил из машины. Невысокий, полный, с круглым красным лицом. Одет, в отличие от охраны, в обычный белый свитер и синие джинсы. Поверх свитера виднелась массивная золотая цепь. Сеня Круглый собственной персоной. «Приветствую, бродяги!» — обратился он к нам. «Кто старший?» «Я старший», — спокойно вышел вперед. Сеня осмотрел меня с ног до головы. «Я вас мог где-то видеть?» — неожиданно спросил он. «Вполне возможно», — кивнул я. «Что с машинами за непонятки?» «Вагон их для меня вез, а вы уже на привоз их предлагаете», — спокойно начал вести базар Семен. «У нас указание — передать машины, получить деньги». «Машины тут, деньги нам платить отказались. В порту нам сказали, чтобы через час машин на стоянке не было. Если вы не берете, мы продаем товар другим», — металлическим голосом ответил я. Сеня сделал жест, и перед ним появился человек с чемоданом. «Вот деньги, считайте, все как договаривались», и подал знак. Тут же двери белого Икаруса распахнулись, и из него вышли несколько работяг, скорее всего, водителей. Я подошел к Семену, взял чемодан. Отошел к машине, чтобы не мочить деньги под дождем. Человек, держащий зонт над Семеном, подтянул его и ко мне. В его присутствии я пересчитал. Несколько раз сбивался. Почему-то мне казалось, что денег все время меньше. Вроде большой чемодан, а все купюры спокойно уместились в маленькую кожаную сумочку, что передал мне Женя. Все верно. 250 тысяч кью. Расписались в договоре купли-продажи, и Семен улыбнулся. «Я вас вспомнил, вы же у меня в Соньке остановились, правильно?» «Правильно», — улыбнулся я в ответ. «Тогда, милости прошу, лично вас сегодня часиков в 10 в вип-зал. Посидим, побазарим о делах наших. Ну и бабы, само собой», — подмигнул мне Круглый. «Благодарствую за приглашение, обязательно приду», — чуть поклонился я, как самурай противнику перед боем, и сделал жест ребятам из команды Жени, чтобы снимались. Сам Женек тоже выдохнул и забросил автомат за спину. Водители сноровисто заводили и прогревали УАЗы, техники из их команды осматривали внешнее состояние машин, претензий не было, а нам теперь предстояло вшестером уместиться в моей Тойоте. Оружие сложили в багажник вместе с личными вещами. И он еле-еле закрылся. Только Женя сел на переднее сиденье и поставил автомат между ног. Сумка с деньгами стояла у него на полу. Я рванул с места и полетел по знакомой дороге в город, притормаживая на поворотах. Отъехав от порта на приличное расстояние, я сбавил скорость. «По сторонам поглядывай», — сказал я Жене, начавшему было клевать носом. «Ты бы продавану тому позвонил, которому машину предлагал. Сказал бы, мол, продан товар», — намекнул он мне. «Думаю, не стоит, он уже в курсе», — усмехнулся я в ответ. «Наверняка этот автопривоз под контролем Круглого. Теперь в банк». Банк Ордена работает на всей территории Новой Земли. Русская территория и Новая Одесса не исключение. Притормозив у главного офиса, я сделал знак Жене и вышел из машины. Он проводил меня до дверей банка и остался на улице. Положить деньги на счет вагона теперь было делом техники. Я спокойно, без очереди, подошел в свободное окошко и протянул реквизиты и свою ID. «Внести на счет», — пояснил я кассирше. Правда, глаза у нее немного округлились от вида всей суммы. Но все законно, вот договор купли-продажи. Никакого криминала, поставка автомобилей и расчет наличными. Деньги были внесены на счет вагона. Думаю, почти сразу же ему пришло об этом уведомление на сотовый телефон. Наши комиссионные я отложил отдельно. Успеем еще положить на счет. Когда дело было сделано, я с чистой совестью вышел на улицу под дождь. Женя так и стоял под козырьком у крыльца банка. Хорошо, что автомат догадался в машине оставить. Я кивнул, и мы пошли к Тойоте. «Ну что, господа, сегодня в Соньке остановимся», — повернулся я к компании, теснившейся на заднем сиденье. Татьяна молча кивнула. Имя Сонька для нее сейчас пока пустой звук. «Комиссионные ваши все сразу раздать?» — спросил я сидящих сзади, разворачиваясь от здания банка в сторону Новоодесского шоссе. «Можно сразу?» — раздался сзади молодой голос. «Ты же все пропьешь, Димон!» — повернулся назад Женька. «Че это сразу пропью?» — обиделся тот. «Да, извини, не все пропьешь. Половину на баб потратишь», — уточнил Евгений, и все засмеялись. Наконец я вывернул перед гостиницей и заехал на стоянку. «Приехали, вылазь!» — сказал я и первым вышел из-за руля. Теперь предстояло затащить все то, что я утрамбовал в багажнике, в гостиницу. Номера я сам оформил на всех, собрав ID на трое суток. «Как раз у меня заканчивается оплата, а там решим, оставаться тут или искать что-то другое». Поинтересовался, не появлялся ли Ян Качинский. Нет, не появлялся. И оплата номера у него закончилась. Для Жени с Таней я заказал двухместный номер, а парней поселил в трехместном. Так вышло дешевле, чем снимать три одноместных номера. Пусть потом сами разбираются, кому и с кем жить. Впереди куча времени». После все вместе пошли в ресторан. Уверенно вошел в заведение, прошел рамку металлоискателей и поздоровался с Прохором. Ребят я предупредил, чтобы оружие в кабак не брали. Сели вместе за столик, и я заказал на всех первое, второе и графинчик водочки. Да, понимаю, время только еще обед, но сегодня можно. Столько дел переделали. А эти три парня, Дима, Леша и Гриша, свою работу в Одессе полностью закончили. Теперь впереди только ожидание окончания сезона дождей, которое, судя по их веселым глазам, будет бурным. Раздал по 1500 каждому. Их доля и одновременно деньги на проживание. Если экономить и не кутить, то за месяц можно тратить не более 200 IQ. К тому же в Одессе цены чуть пониже, чем в Порто-Франко. Сам взял в руки графин и разлил водку по стопкам. Дима, высокий и худой паренек лет 25, предложил тост. «Ну, с прибытием!» Алексей и Гриша радостно поддержали. Даже Татьяна отпила чуть-чуть. Потом повторили под горячее, и водка закончилась. Гриша посмотрел на меня жалостливыми глазами, но я покачал головой. «На сейчас-таки хватит. Вот вечером сами расслабляйтесь, а у меня еще дела». После обеда я планировал заехать в отдел полиции к начальнику УГРО Давиду Казаряну. Первую часть плана мы исполнили. Теперь впереди Джек Пеппер и Бенни Колымский. Вновь прибывшие отправились в номера отдыхать. А я поехал в центр города, где размещалось здание одесской полиции. Уже по дороге еще раз набрал Косова. Опять абонент недоступен, вот это уже волнительно. Позвонил Давиду. Он на месте, ждет. Зарулил сразу перед управлением направо и припарковался у большого каштана. Так, одним колесом попал в ямку. Ничего, полный привод все-таки у меня. Вылезу как-нибудь. Бросил машину и запер на ключ. Что-то сигнализация автомобильная тут не в моде. Хотя машину угоняют. А у меня брелок сигнализации, но боюсь, поставлю на нее, а батарейка в брелоке сядет. Бегай потом, ищи запасную. Поднялся на невысокое крыльцо желтого здания и толкнул дверь. Спокойно прошел мимо дежурного, пробежался по лестнице на второй этаж и толкнул дверь кабинета начальника уголовного розыска. Давид сидел не один. Прямо у единственного окна стоял полноватый мужичок в синем пиджаке с кобурой на поясе. Скосив глаза, я увидел свой глок, то есть бывший мой и успешно конфискованный 3 дня назад. «Здравствуйте, Давид», — громко произнес я. «А вот и он сам. Андрей Новиков, детектив из Порто-Франко, ищет маньяка». Представил меня Казарян стоящему мужчине и продолжил. «А это Михаил Адольфович Сенкевич, начальник полиции Новой Одессы». Мы пожали руки друг другу. Сенкевич оказался ниже меня на голову и смотрел снизу вверх маленькими бегающими глазками. Кобуру с пистолетом он сразу спрятал под полой своего пиджака. «Да, Андрей, присаживайтесь. Ну как, не нашли своего потрошителя?» С усмешкой спросил меня Сенкевич. «Пока занимаюсь розыском», – начал я спокойным тоном, присев на поставленный передо мной стул. В гостинице он не появлялся больше, залег на дно. «Да это и понятно, у Соньки все на виду, охрана пробивает постояльцев. Там казино и большие бабки крутятся, в частный сектор он сбежал», – пояснил мне Сенкевич. «Ну а у вас вчера никаких жестоких преступлений не произошло? У нас он по воскресеньям женщин потрошил», – обратился я к начальнику полиции. «Слава богу, у нас пока тихо все и спокойно», – сплюнул 3 раза Сенкевич. «Если не считать этого». И он кивнул на Казаряна. «Вчера вашего знакомого Косова убили. Ну, который тогда за столик в Золотом Слоне случайно подсел», – пояснил мне Давид. «Прямо в парке у памятника Дюку. 3 ножевых». «Ну, этого и следовало ожидать, он же у Бени деньги скрысил», – высказал свою версию Сенкевич. «А с Бени Колымским шутки шутить не стоит». «Вот как». То есть Федора убили сразу после нашей встречи. А потом пытались убить меня. Но со мной не получилось. Теперь понятно, почему он не звонил. «А что вы про Беню можете сказать? Раскроете убийство Косова?» Спросил я у господ начальников. «Вряд ли», — начал Казарян со 2-го вопроса. «Убийство Косова — это глухарь 100-процентный. Сам Бени и его близкие руки марать не станут. Нанял отморозка какого. Вон их пруд-пруди». «А Бенни он очень осторожный. Недавно тут в Одессе, но уже репутацию себе сделал. Он на привозе бабки собирает. И с Круглым у них вроде как мир пока», — продолжил за Казаряна Сенкевич. «Ну, ладно, отчетик тогда мне вечером кинешь, я пока отъеду», — спохватился Михаил Адольфович и быстро покинул кабинет. «Ну и начальник у тебя», — показал я большим пальцем на дверь, через которую только что вышел толстяк в синем костюме. Казарян только пожал плечами. «Да мне и самому бежать нужно. Извини, дела. Сотовый свой оставь, будут новости, сообщу». «Как бы извиняясь», — сказал мне Казарян. «Так я же тебе звонил, запиши», — укоризненно покачал я головой. «Да, похоже, в одесской полиции мне не очень рады. Может, просто действительно дела, а может, в другом причина. И странно, что этот Ян Качинский себя еще не проявил. Ведь наверняка ID пользовался. Деньги в банке снимал, сим-карту покупал. Ну и хрен с ними, с полицейскими местными. Вот замочит, когда этот Ян Джек пару проституток, тогда забегают. Обменявшись телефонами, я вышел на крыльцо. Патрульные под дождем тащили в здание пьяного мужичка. Он кривился, орал матом, норовил схватить за погон. Одного удара дубинкой, висевшей на поясе у одного из полицейских, вполне хватило бы для того, чтобы успокоить хулигана. Но они просто тащили его. Отошел в сторону, пропустил задержанного с конвоем и направился к машине. Вот для чего я прилетел в Одессу. Со злостью врубил заднюю передачу, с пробуксовкой выскочил колесом из ямы и покатил вдоль по улице. Вечером с Сеней Круглым встречаться. Нужно будет как-то сообщить ему, что мне Федор сказал. Вместе и вторую проблему решим, Колымский. Приехав в свой номер, наконец зашел в сеть. Отправил сообщение Вагону и Салливану, и тот, и другой заказчики. А мы выполняем порученную ими работу. От них пока ничего не было, только от Светланы «Люблю, скучаю, жду». И картинка. Вздохнул и отложил планшет. Сегодня встреча с Круглым. Нужно решить, как сказать ему и стоит ли говорить. Думаю, стоит рассказать однозначно. Поверит ли? Должен поверить. Нужно быть убедительным. Наворотит он дел? Возможно. Главное решить проблему с Бенни Колымским. А он ему точно мешает. В дверь постучали. «Да, войдите!» — крикнул я, доставая из-под подушки пистолет. «Дверь-то я не запер!» Вошел Женька. Причем при параде. Костюмчик однобортный, серого цвета, синий в горошек галстук, черные лакированные туфли. «Них! Вот это да!» — только и выдохнул я. «Ну, прям жених! У тебя что, свадьба сегодня?» «Андрюх, мы с Таней в ресторан собрались. А в эту Соньку...» И тут Женя скривился. «Она не хочет. Подскажи, куда сходить?» «Ну, я был тут в Золотом Слоне, там меня чуть не подстрелили. А заведение в целом ничего. И в Дерибасе был. Вот там реально круто. Тихо, спокойно, романтически. Но столики заказывать нужно. Спроси внизу у администраторши, пусть позвонит». Начал я пояснять за Одессу ресторанную товарищу. «Ага», — кивнул Женька и убежал. Нехило так Танюша Харьковская ему голову вскружила. «Не ровен час, и точно поженится. А что в Соньку она идти не хочет, так это понятно. Неохота ей завистливые взгляды дам легкого поведения ловить». Ну а товарищи-наемники, Гриша, Леша и Дима, собрались в Соньку. Чую, попали они на денежки и продажную любовь. Но я им не нянька, сами взрослые. Прибежал радостный Женя. Столик забронировали, и теперь он спрашивал, на чем туда доехать. Нарисовал схему проезда и дал ключи от Тойоты. «Разобьешь, считай, что купил», — предупредил я его сразу. Евгений только фыркнул в ответ. «Ну вот, все разбежались. Сколько у нас на часах? А половина десятого. И мне скоро пора. Где этот вип-зал? Да найду, тоже мне проблема». Ровно в 10 я предстал перед рамкой металлоискателя, кивнул охранникам и спросил. «Мужики, мне бы вип-зал тут найти». «Вип-зал?» – удивился парень в том же черном пиджаке, только ростом примерно как я, но поуже в плечах. «Вас приглашали?» «Да, Семен Маркович ждет меня». Важно назвал я Круглого по имени-отчеству. «Тогда пройдемте за мной», – сказал охранник и повел меня в сторону от зала в длинный узкий коридор. Мы прошли мимо кучи закрытых дверей и вышли с другого конца. Если мне не изменяет интуиция, то прямо перед нами должен быть зал с названием «Бильярд», но мы снова свернули направо, и перед нами возникли еще два охранника и небольшая комнатка с диваном и журнальным столиком. «К Семену Марковичу». «Говорит, что его ждут», — пояснил охранник, сопровождавший меня двум другим. Один из стоявших кивнул и, постучав, вошел в дубовую деревянную дверь. Примерно через минуту вышел и кивнул мне. «Пошли». Я пошел вперед в ту самую открытую дверь. После того, как я зашел внутрь, дверь закрылась. Осмотрелся, щуря глаза от яркого света. В центре большой комнаты стоял красивый резной стол прямоугольной формы с фигурными ножками. Прямо напротив меня за столом сидел Сеня Круглый в черной рубашке и с золотой цепью на шее. Перед ним стояла тарелка с помидорами и специями. Причем помидоры были без кожуры. Сеня отложил вилку в сторону и встал навстречу мне. «Присаживайтесь, молодой человек, отужинаете со мной», и показал мне на свободный стул. Тут же, откуда ни возьмись, появился официант в белой рубашке с бабочкой и поставил передо мной тарелку и вилку. Я сел за стол, и через мгновение на тарелке появился тот же салат. Рядом материализовалась стопка и запотевший графин с водочкой. «Вы уж извините меня, я пока временно не пью, здоровье не позволяет. На таблетках сейчас», — вздохнул Сеня. «А вы не стесняйтесь, наливайте себе». «Благодарствую, я тоже воздержусь». Я взял вилку и попробовал салат. «Вкусно. Вроде обычные помидоры, но с непонятными приправами и специями. С пикантным вкусом. И без кожуры». Тут же мне поставили тарелку с дымящимися кусками мяса. По вкусу я понял, что это баранина. Парная. Даже не баранина, а ягнятина. Семен доел салат, налил себе минеральной воды в фужер и спокойно пил, поглядывая на меня. Как будто оценивал. Я не стал долго есть, чтобы не испытывать его терпения. Отправил пару кусочков в рот и спокойно положил вилку, ожидая его вопросов. «Андрей Евгеньевич», — наконец начал Круглый, — «я много про вас знаю. Вы в полиции работаете и свой бизнес ведете, и вагоны охраняете. Никаких предубеждений к полицейским у меня нет. Мы и тут, в Одессе, с ними нормально уживаемся. У каждого своя работа. Но, видите ли...» Тут Сеня сделал паузу и снова посмотрел на меня. «У меня есть работа специфического плана, которую бы я не хотел поручать никому из местных. Работа не пыльная и хорошо оплачиваемая. У вас с собой несколько верных и неплохо подготовленных бойцов. Я думаю, вы с ней легко справитесь и заработаете неплохие деньги». «У меня к вам встречное предложение», — сказал я вместо ответа, вытерев губы салфеткой. «Вот как? Интересно», — сдвинул брови Круглый. По глазам я понял, что он считает это отказом. И если уж отказываться, то лучше делать это, не услышав самого предложения. Наверняка речь пойдет о Колымском. «Вы слышали про убийство Федьки Косова?» — начал я издалека. Колымский кивнул, и я продолжил. «Так вот, прежде чем его ткнули ножом, он разговаривал со мной. И сразу после него пытались убить и меня. Но мне повезло». Круглый задумался и молча смотрел на меня, как бы ожидая продолжения. «Перед убийством Федька посвятил меня в причины того, почему он стал изгоем для Колымского. Он же был его близким, так?» – посмотрел я на Сеню. «Федька кинул Колымского, это все знают», – скривил лицо Круглый. «Да не совсем так. Точнее, совсем не так. Никого Федька не кидал. Колымский запустил эту мульку, чтобы никто не верил Федьке. На самом деле Косому предлагали убить вас», — выложил я свои козыри на стол. «Вот как? Серьезная предъява, а доказательства у вас есть?» — скептически буравил меня глазами Семен. «Улица Вокзальная, дом 6, деревянный двухэтажный дом, второй подъезд, второй этаж, налево и направо. Девушку зовут Маша, в пятницу вечером вы там бываете». «Спокойно, как ни в чем не бывало», — сказал я. Круглый скомкал салфетку со стола и бросил ее на пол. Его красное лицо стало вдруг бледным. «В эту пятницу, когда вы один без охраны подниметесь к Маше в квартиру, вас примут бойцы Колымского и сделают смертельный укол. Ваша подружка положит ваш труп рядом с собой и разденет. А вызванные потом ваши охранники подумают, что у шефа передоз Виагры. Пустые упаковки от таблеток прилагаются». Безжалостно вколачивал я гвозди в гордость и самомнение Семена. «Сука!» – выдохнул он. «Я сейчас же ее притащу сюда». «А вот этого делать не стоит», — покачал я указательным пальцем. «И поэтому у меня к вам деловое предложение. У вас непонятки с Колымским? Мы таки поможем вам разобраться. Только одно условие». «Какое?» Немного успокоившись уже нормальным голосом, но все еще сквозь зубы процедил Круглый. «Вот этот разговор сейчас останется между нами. Ну и теми, кто вон там за ширмой все слушает», — указал я в сторону зеленой занавески в углу. «Мы спокойненько ждем пятницы, как ни в чем не бывало, едем к вашей подружке, принимаем злодеев, которые должны будут убить вас, и из первых уст узнаем все подробности. Ну а потом принимаем решение. Вы согласны?» «Мне нужно подумать». «Идите, я дам вам знать, когда приму решение», — холодно ответил Семен Маркович. Он здорово изменился за последние несколько минут. Вместо розовощекого, уверенного в себе коммерсанта сидел сгорбленный и усталый человек. Я встал со стула, поклонился в знак вежливости и вышел из комнаты. За дверью охранник также молча проводил меня до выхода. Только на этот раз мы вышли в другой зал. В нем стояли несколько столов, за которыми люди играли в карты. Был стол с рулеткой, и несколько людей ставили фишки и выкрикивали ставки. Игра в казино никогда меня не прельщала, поэтому я спокойно прошел мимо. Охранник проводил меня до входа в гостиницу, где вежливо попрощался и пошел в обратную сторону. А я отправился в свой номер. Моих друзей еще не было. Вечер только начался, и они точно весело проводили время. Запер дверь на ключ, прилег на свою кровать и полез в планшет. Так, вот сообщение от Салливана и Вагона. Демпси пишет, что нужно сообщить в полицию о попытке покушения на Круглого и задержать предполагаемых убийц. Ага, иди там у себя в Порто-Франко указания раздавай. Так и передаст все Круглый в полицию. И заявление еще на Колымского напишет. Вагон написал, что деньги получил, все хорошо, и прислал фотку своего клуба. Круто. Не знаю, как там снаружи здание, а внутри у него все блестит. Красивые улыбающиеся девушки, и, видимо, все-таки приехал заказ для славы. Ну что ж, приедем из Одессы, так и посетим это заведение. Больше ничего интересного. Отложил планшет в сторону. Что предпримет Круглый? Больше склоняюсь к тому, что будет ждать пятницы. Есть некие сомнения, что он поскорее захочет все порешать. Притащит эту Машку, расколет ее, предъявит Колымскому. Но это уже война. Подождем до завтра. Едем дальше. Куда у нас потрошитель делся? Затих что-то. Ведь только в кино маньяки жаждут славы и признания, подбрасывают различные зацепки полиции, играют в игру с главным героем. В реале маньяк, конечно, сумасшедший, но дополнительные улики и загадки полиции подбрасывать не станет. И от ведущего расследования будет шарахаться, как черт от ладана. Затаился и сидит себе тихонько, ждет конца сезона дождей. А потом постарается скрыться на машине. Только вот его натура сидеть спокойно не позволит. Снова грохнет проститутку. Это уже в крови сидит. Эх, сейчас бы комплекс оперативно-розыскных мероприятий провести. Поквартирный обход. Выяснить, кто из приезжих, где снимает квартиру. Но это столько сил и средств нужно будет, а полиция на мою информацию слишком холодно реагирует. Ну что ж, придется ждать теперь. Тут я уже бессилен. А когда у вас выпотрошат проститутку, вот тогда вы, голубчики, забегаете. И жилье бы нам на всякий случай резервное нужно. Домик на выезде из города. Снова взял планшет и зашел в сеть Одесса-Сити. Так, сдача домов. Вот. Ну, много вариантов. Например, двухэтажный деревянный дом на выезде из города. 5 комнат, то, что нужно. Далековато от центра, парни не погуляют по кабакам. Ничего, потерпит. Зато деньги целей будут. 5 икю в сутки. Отличная цена, подходящая. Записал номер. Завтра позвоню и посмотрю. Если подойдет, внесу всю сумму. Если придется быстро рвать когти, будет куда рвать. Ну что, пора спать. Сегодня уже ничего важного не ожидается, пожалуй. Я выключил планшет и собрался спать. Однако сон упорно не шел. Ворочался до полуночи. Слышал, как явились в соседний номер мои сотрудники Гриша, Дима и Леша. И не одни. Между их громкими фразами слышался женский смех. Проституток притащили. Их проблемы, денег дофига пусть тратят. Наконец я провалился в сон. И внезапно мне приснился Ян Ковальски. Он был в медицинском белом халате, забрызганном кровью и с окровавленным ножом. Ковальский кричал, что убьет меня. Я хотел задержать маньяка, выбил нож, схватил его за халат и сам испачкался в крови. Пока я смотрел на свою руку, Ковальский вырвался и побежал. На этом я проснулся. На улице рассвело. Посмотрел на часы. 7 часов, уже утро. Потянулся в кровати, нужно вставать. Дел на сегодня нет никаких, только ждать ответа Круглого. Пока я умывался в ванной, у меня надрывался телефон. Не успев снять трубку, я тут же перезвонил. Незнакомый номер, неужели у кого-то из наших неприятности? «Андрей Евгеньевич, это Семен Маркович», – деловито ответил мне голос Круглого. «Да, слушаю вас», – стараясь сохранять спокойствие, ответил я. «Мы обдумали ваше предложение. Не хотите сейчас позавтракать со мною?» – предложил мне Сеня. «Не откажусь», — согласился я. «Отлично, тогда приходите в тот же вип-зал, вас охрана проводит. Сейчас я пошлю человека к вашей гостинице». И Круглый положил трубку. Я быстро оделся, опять подержал пистолет в руках и сунул под подушку. Не стоит брать оружие, могут неправильно понять. Вышел на улицу. Там уже скучал мой знакомый охранник по имени Прохор, бывший сотрудник «Беркута». Обменявшись парой фраз, мы направились по известному маршруту через бильярд в личный кабинет Круглого. Дождь на улице все так же лил, Но Прохор держал большой черный зонт над нашими головами, за что ему спасибо. Снова прошел через рамку металлоискателя, зевнувший охранник молча кивнул. Потом снова казино, только на этот раз зал был почти пуст. И вот она, вип-зона Круглого. Толкнул дверь и оказался в комнате с ярким освещением. Круглый был не один. Рядом с ним сидел Витя Шрам собственной персоной. Сеня был в халате серебристого цвета. Скорее всего, он и жил тут, в этом комплексе. Шрам важно закинул ногу на ногу и скрестил руки на груди, которую скрывала черная рубаха. Кивнув мне на стул, Круглый выпил кофе из фарфоровой чашки. В это время официанты принесли 3 тарелки с омлетом, поставили перед каждым из нас и чашку кофе лично передо мной. Поблагодарив, я тоже отпил кофе и приготовился слушать ответ Круглого. Есть, конечно же, очень хотелось, но я не хотел отвечать на серьезные вопросы с набитым ртом. «Я написал вчера вагону, он ответил, что вам можно доверять, и мы решили сделать так, как вы сказали», — начал, наконец, Сеня Круглый. Шрам молча сидел и буравил меня глазами. «О вчерашнем разговоре знаем только вы, я и Виктор», — Круглый указал левой рукой на своего помощника. «Никого больше мы посвящать в это дело не стали, и я решил подождать до пятницы и лично убедиться в правоте ваших слов. Слишком дорога была мне эта девушка». Последнюю фразу Круглый сказал очень грустно. «А теперь изложите, что вы планировали делать», — обратился ко мне Семен Маркович. «Все как обычно. Звоните своей Маше, подъезжайте к ее дому». Я начал посвящать Круглого в свой план. «Выходите из машины и заходите в подъезд. Все, на этом ваше участие заканчивается. Дальше в квартиру заходим я с моими ребятами и делаем все красиво. Когда дело будет сделано, зовем вас», — изложил я довольно простой план. «Если окажется, что Маша одна, что тогда?» — задал резонный вопрос Круглый. «Я думал о таком варианте. Вполне возможно, что Колымский откажется от покушения. А вот для того, чтобы он не отказался, нужно бы Круглому подсуетиться. Вам нужно немного обострить отношения с Колымским. Наступить ему на больную мозоль, перекрыть кислород, чтобы он решился форсировать события. А то действительно, после предательства Косова он мог отказаться от своих планов», — задумчиво проговорил я. «Вы ешьте омлет, не стесняйтесь», — махнул вилкой Круглый. Я приступил к завтраку, а Семен вполголоса общался со Шрамом. Наконец они пришли к единому решению и посмотрели на меня. «Андрей Евгеньевич», — начал Семен, — «ваше предложение кажется нам вполне разумным. Мы обострим отношения с Колымским», — он улыбнулся. «К тому же это будет сделать нетрудно. А вы, в свою очередь, эти 3 дня, которые остались до пятницы, проведите в моей гостинице». Я кивнул. Мы доели завтрак, еще поболтали немного о погоде, и я раскланялся, пообещав звонить в непредвиденном случае. «Тогда в четверг встречаемся тут в 10 вечера», — сказал мне на прощание Круглый. Охранник проводил меня до гостиницы, рассказывая при этом забавные истории, происходившие с посетителями казино. То один там напился и уснул на рулетке, то другой выиграл 2000 ЕКЮ и тут же отдал их проститутке. Я улыбался и слушал вполуха. У двери гостиницы мы попрощались как добрые приятели, и я направился к администратору, чтобы продлить наше проживание в гостинице еще на неделю. Деньги сразу отдал улыбавшейся мне Елизавете. «Что, снова на работу?» – участливо спросил я девушку. «Угу», – кивнула она головой. «Никто в Дерибас больше не зовет?» «Ничего, может, кто и позовет еще», – обнадежил я, но вышло как будто издевательски. Лиза закусила губу и ничего не сказала, а я молча прошел мимо. Поднявшись к себе в номер, решил позвонить по поводу аренды дома. Мало ли что. Еще неизвестно, как оно все сложится. Дозвонился сразу, договорился встретиться через 30 минут. Так, нужно ключи от машины у Евгения отобрать. На удивление он не спал, открыл дверь сразу. «Ну что, как вчера погуляли?» – спросил я друга. «Да ничего, приличное заведение, Танюхе очень понравилось. Жалко только, не погуляешь по улицам, дождь», – вздохнул Женя. Забрав ключи, я проверил пистолет и магазины на поясе. Все в порядке. Вышел на улицу и пошлепал по лужам на стоянку. Машина стояла вся грязная, вместо белой выглядела серо-буро-коричневой. Ай да, Женя, ай да покатался. Прогрев двигатель и отрегулировав сиденье и зеркала под свой рост, я поехал к выезду из города по Новоодесскому шоссе. Машин было немного, несмотря на будний день. Видимо, в сезон дождей деловая жизнь в городе немного утихает. Нет фермерских газелек, перевозящих урожай, не везут кирпич с завода на стройку КамАЗы, и только бойкие таксисты снуют на своих легковушках по узким улочкам. Ехать пришлось чуть дальше, чем я ожидал. Сразу за автопривозом я свернул на грунтовку и заехал на вершину холма. Прямо на холме стояло несколько коттеджиков. Вот тот с черной черепичной крышей и деревянным забором как раз мне и нужен. Рядом стоял большой трехэтажный дворец из красного кирпича. Но видно было сразу, что дом нежилой, только-только построили. Вероятнее всего продается. И ведь купят. Место отличное. С высоты холма вся Одесса как на ладони. И даже кусок моря видно. До центра города, правда, далековато, но зато воздух чистый. Если прямо по шоссе дальше проехать, то как раз в КПП упрешься. А вот по той дороге вдоль моря, наверное, можно и выехать из города. Но только в сухую погоду. Сейчас, скорее всего, берег сильно размыло. Накинув капюшон дождевика, я вылез из машины. Только хотел позвонить в импровизированный колокольчик перед дверью, как деревянная дверь распахнулась, и на пороге я увидел молодого высокого паренька в кожаном плаще. «Добрый день, вы хотели посмотреть дом?» – оценивая меня, спросил он. «Владимир», – и он протянул мне свою руку. «Андрей», – пожал я протянутую руку и перешагнул через порог. Во дворе стояла «Шевроле Нива» вишневого цвета, довольно популярная в Одессе машина и символ достатка, ибо цена на нее была высокой. Владимир показал мне свой особняк. Ничего особенного, обычный двухэтажный домик, три комнаты внизу и две наверху. Туалет, правда, деревянный, на улице. И баня вместо душа. А так ничего, жить можно. Для себя строил, но вот пока не получается заехать. Мы подписали договор, и я сразу передал всю сумму, 450 кю за 3 месяца. После этого получил ключи от дома, и мы распрощались. Собственно, заезжать сюда я пока не планировал. Так, на всякий пожарный, как говорится. Теперь нужно бы сюда привезти запас продуктов на пару дней. Если придется быстро рвать когти, то лучше, чтобы все было под рукой. Поэтому, сев в Тойоту, я отправился в сторону привоза. Много я слышал про знаменитый одесский привоз. И вот впервые побывал на нем, но только в Новой Одессе. Парковка перед этим рынком, что удивительно, была свободна. Несколько больших грузовиков стояли, несколько легковушек и все. Видимо, будний день и ранний час. Сам привоз представлял собой рыночек размером в длину примерно 200 метров и около 100 метров в ширину. Деревянные столы и деревянная же крыша. Кое-где между рядами натянута пленка из полиэтилена, с которой торговцы периодически сливали дождевую воду. В целом впечатление на меня новоодесский привоз не произвел. А еще вместо знаменитых одесских торговок за прилавком стояли и мужчины, и женщины помоложе. Не тебе тех старушек-торгашек, что я представлял. Покупателей тоже было немного. Опять же, первая половина дня. Взяв несколько банок тушенки и 3 упаковки макарон, я поехал в гостиницу. Не все сразу, после запас продуктов создадим. Не до этого сейчас. Пока садился в машину, зазвонил телефон. Наверное, наши меня потеряли. Нет, оказалось, Давид Казарян. «Андрюх, давай мухой подлетай к нам в управу», – взволнованно выпалил Давид. «Это что такое? Что за спешка?» – стараясь подражать одесскому говору, ответил я. «Мокруха у нас! Похоже, твой гость отметился», – пояснил Казарян. Больше по телефону вопросов я задавать не стал, а быстро покатил по знакомому маршруту, объезжая лужи. Припарковался в том же месте у каштана, и когда стал выходить из машины, чуть не наступил в глубокую лужу. Пришлось совершать рискованные прыжки и, конечно же, забрызгал грязной водой брюки. Ничего, вот куплю себе резиновые сапоги или калоши. Я, кстати, видел, тут ходят-таки в калошах люди. Пропустили меня через дежурку, на этот раз без проблем. Поднявшись в кабинет Казаряна, я увидел там кроме него еще 3 парней. Один в красном пиджаке а-ля 90-е, 2 в коротких кожаных куртках. Все молодые, лет не больше 25. И сам Казарян в черной рубашке. Стиль одежды ментов в Новой Одессе очень сильно напоминает бандитов в этом же городе. Впрочем, ничего удивительного. «Привет, Андрюх!» – вышел мне навстречу Давид. «Ребят, знакомьтесь, наш коллега из Порто-Франко Андрей Новиков. Детектив, как у них говорят». Я по очереди пожал всем присутствующим руку и Давид ввел меня в курс дела. Сегодня утром обнаружен труп женщины в подвале на улице Новостроя. Это чуть в стороне от центра, ближе к окраине. Дом новый, заселены только две квартиры. Вот в пустующей квартире и нашли женщину. Тревогу забили соседи, когда их домашний кот пришел с улицы в крови. Вся морда и лапы были бордового цвета. По кровавым следам, оставленным котом, нашли квартиру на первом этаже и через открытое окно увидели жуткую картину. Труп женщины, внутренности разбросаны по полу. Ну и, естественно, сразу же вызвали полицию. Ориентировочно труп пролежал около 2 суток, то есть убийство совершено в воскресенье. Казарян показал мне фотографии со своего мобильника. Впрочем, для меня тут не было ничего нового. Я такое же несколько раз видел в Порто-Франко. «Он», – кивнул я, посмотрев фото. «У нас подобного никогда не было», – покачал головой парень в красном пиджаке, представившийся Василием. «Такие и у нас в Порто-Франко не было, до его появления», – парировал я. «Откуда он вообще взялся-то?» – продолжил Вася. «Про черных трансплантологов слыхал что-нибудь?» – обвел я взглядом присутствующих. Молчание. Только ветер с улицы захлопнул открытое окно в кабинет, да Казарян стучит ручкой по столу. «У нас за ним охотились латиносы из батальона 3-16. Это типа их банда. Берут анализы у здоровых людей при переселении, в случае совпадения похищают для трансплантации органов. Из Старого Света прилетают толстосумы и отваливают бешеные бабки», – начал я свой страшный рассказ. «Чё, прям вот так вот туда-сюда и приезжают?» – скривился Василий. «Рокфеллеру, например, 7 раз сердце пересаживали. И, прикинь, приживалось. Как думаешь, где донора искали?» – обратился я к скептически настроенному Василию. «Ну, мало ли где, стран-то полно», – отвернулся тот и посмотрел в окно. «Стран, может, и полно, но условия, как тут, не везде создашь. А таких Рокфеллеров много», – продолжил я. «Этот Ян Ковальский, или Ян Качинский, или Джек Пеппер, хирург по образованию и занимался этой трансплантологией. Потом его, видимо, переклинило на нервной почве. Вот он и начал проституток резать да органы удалять. Никакого сексуального насилия. Просто знакомится, уводит в тихое место, вкалывает наркоз и режет. У нас он так сотрудницу полиции убил и выпотрошил». «А как вышли на него?» — задал уточняющий вопрос Казарян. «Несколько недель отрабатывали все версии, со свидетелями работали». Я присел на стул и расстегнул ворот куртки. «Задержали одного хирурга. На него свидетели указывали. Потом выяснилось, что Ян – его брат-близнец. На квартире, что Ян снимал в Порто-Франко, засада была из боевиков 3-16. Вот один из них, взятый нами, и рассказал за трансплантологию. Ну а сам Ковальский дал дёру сюда, к вам». «Понятно», – подвел итог Давид. «Фотографии его у нас есть, будем работать. Сейчас по притонам и по публичным домам информацию доведем. Наряды усиленные выставим. Жалко, что людей у нас мало. Частники в основном охраной занимаются. И это, Андрюх», – чуть понизив голос, обратился он ко мне, – «ты давай помалкивай про потрошителя, хорошо? Мы шум сами поднимать не стали, мало ли». Я улыбнулся и кивнул. «Ну, все одинаковы. Сначала хотят без шума и пыли, потом, когда поднимется волна истерики среди населения, будут рвать и метать». Поболтав еще немного, я поехал в гостиницу. Надо же, меня там уже потеряли. 5 пропущенных вызовов, звук отключал, когда в полиции был. Женька звонил. Что ж там такое срочное стряслось? Оказалось, Татьяна отказалась идти на обед в Соньку, и нужна машина, чтобы ехать в другое место. Вот артист. Дал ему машину. «Я сам в Соньке пообедаю, я непривередливый. Что-то много в последнее время Татьяна капризничает. Нет, это, конечно, не мое дело, но нужно же и другу мужиком быть. Сегодня вечером поговорю с ним. Заодно расскажу про намечающуюся большую работу. Да и про маньяка нужно рассказать. А пока пойду перекушу вместе с 3 нашими сотрудниками. Парни молодые, деньги звенят в кармане, настрой позитивный. Это не с капризной дамой таскаться. Так я и сделал». Ну а после шумного обеда мы втроем прогулялись под дождем. Дошли до памятника Дюку, прошлись по набережной, потом посидели в небольшом крытом кафе, выпили по стаканчику вина и на расслабоне отправились в гостиницу. Чего парням грустить? Впереди еще чуть больше 2 месяцев такой жизни. Это я знаю, что наша жизнь спокойная не будет, просто нужно найти повод, чтобы довести информацию до личного состава. И труднее всех, как я понимаю, будет Евгению. ибо его отношения с этой пассией зашли слишком далеко, как бы не беременная она. Вечер подкрался незаметно. На улицах зажглись фонари, кабаки наполнились веселой музыкой и шумными компаниями. Настало время и нам посидеть и выпить вина. Хороша, беззаботная жизнь туриста. Но я-то не турист. Отозвал Женю в сторонку и немного ввел в курс дела. Не забыл упомянуть про контракт с СССР. Вопреки обычному, Женек почему-то нахмурился. «Татьяне не говори, хорошо?» – предупредил он меня. «Она что, у тебя залетела?» – в лоб спросил я старого приятеля. Женя промолчал и отвел глаза. В этом дурацком пиджаке и галстуке он выглядел совсем по-другому. Респектабельным сердцеедом стал. Даже курить бросил, как я успел заметить. Мы сидели в моем номере. Я чистил по очереди все три пистолета, а Женя смотрел на меня. «В кабаки же нельзя с оружием», – удивился он, видя, как я убираю ПМ в поясную кобуру. «Максимум конфискуют», – успокоил я его. «Опыт уже есть. Застрелил одного братка в Золотом слоне». «И что? Штуку ИКЮ получил?» – позавидовал Евгений. «Нет, просто ствол отобрали. Глок мой служебный. Денег не дали. Тут немного другие порядки. Женя, это таки Одесса». Закончил я с оружием и выкинул ветошь в мусорную корзину. Мы встали и пошли на выход. Немного неудобно нам всем ездить на Тойоте, все-таки 6 человек – это перегруз. На этот раз Татьяна села впереди, а Женя с тремя парнями устроились на заднем сиденье. В тесноте, да не в обиженке. Обиженка – камера в местах лишения свободы для самой низшей касты заключенных. Проехались до набережной, там покатались немного, и Татьяна выбрала заведение. На этот раз ее выбор пал на ресторан морской кухни «Рыбачка Соня». Красивые пейзажи на входе и сети понравились и мне. Неплохой вкус. Народу в ресторане было не то чтобы много, примерно половина мест заполнена. Шума тоже особо не было, как и музыки. Место музыканта за сценой пустовало. Видимо, еще было рано. Выбрав момент, когда Татьяна вышла в туалет, я обратился к своей команде. «Мужики, это крайняя пьянка на ближайшие дни. Скоро большая работа предстоит. Давайте приходим в форму». И увидев, что Татьяна, виляя бедрами и улыбаясь, возвращается назад, приложил палец к губам. «При даме не базарим, понятно?» Молчание – знак согласия. После ужина и традиционного винопития собрались у меня в номере, где я поставил задачи. В курс дела вводить никого, кроме Женьки, не стал. Не то чтобы я не доверял парням, нет, но мало ли. Вдруг кто-то просто проболтается. Кто-то выдаст себя действием или лишним словом, поэтому ограничился общими фразами и намекнул на оплату. Далее, после того, как дело нами будет сделано, мы все дружно сваливаем и сидим тише воды ниже травы. А для этого нам нужны запасы еды и... «Вина», — подсказал Гриша. «Ну, вино тоже не помешает. Завтра едем на привоз и затариваемся по полной. Хату я нам уже нашел», — согласился я. «А пока ждем, отдыхаем. Но не бухаем больше, все ясно?» Никто не возразил, и я распустил личный состав на отдых. Два последующих дня пролетели незаметно. Мы снова скатались на привоз, закупили различные еды и убрали в холодильник в снятом доме. Гриша даже купил две большие 10-литровые бочки с вином. Красиво выглядело, вино в деревянных бочках. Правда, везти в багажнике их было очень неудобно, так как они постоянно норовили перекатиться или упасть, если их просто поставить на днище багажника. В конце концов, я завалил их пакетами с колбасой и фруктами. В четверг днем отправились на разведку. Сначала я проехался мимо этого дома 6 по улице Вокзальной. Вокзальная улица называлась, потому что рядом был автовокзал. Естественно, название было громкое, а на самом деле всего лишь маленькая стояночка с двумя автобусами. Хотя сейчас, в сезон дождей, автобусам особо и ездить некуда. Так, по городу катаются, перевозят народ. Окна квартиры Марии, предположительно, выходили на автовокзал, и одно окно, возможно, было во двор дома. А рядом с домом стояла импровизированная детская площадка. Песочница, грибочек, лавочка и качели. Только детей на ней не было, кому охота под дождем играть в песочнице. Находился этот грибочек примерно метрах в 70 от входа в нужный нам подъезд. Неплохое место для наблюдения. Антураж только нужен соответствующий. Закончив осмотр, мы с Женей поехали в Соньку. Сегодня вечером у меня встреча с Круглым. «ПБ с собой из Порто-Франко привез?» — спросил я заскучавшего на переднем сиденье старого. «А то!» — отозвался тот. «Скорее всего, он тут понадобится. Видал? Район-то плотно застроен. На выстрелы сразу народ сбежится, а там и полиция», – задумчиво произнес я, сдавая назад на свое место на парковке. Женя только молча кивнул в ответ. «Ну все, сейчас отдыхать. Я через несколько часов к Сене Круглому на оперативку», – пошутил я. «А ты пока с личным составом оружие проверь. Берем пистолет, и желательно бы достать броню скрытого ношения». «Вот это да, промашка, о бронниках мы не подумали. Нужно сейчас у Круглого спросить». Как и договорились, вечером я пришел к Сене Круглому в вип-зал. Кроме меня был только тот самый Витя Шрам. Как я понял, Семен Маркович никого не стал посвящать в свои отношения с этой продажной дамой по имени Мария. Присел на стул перед боссом. Сразу же появился заботливый официант и поставил передо мной чашку кофе. «Спасибо, на ночь кофе не пью», — сказал я ему, и чашка исчезла со стола. «Может, перекусить чего?» — участливо спросил Круглый. Я покачал головой. Было видно, что Семен заметно нервничал все эти дни. Под глазами круги, волосы немного всклокочены. Но держится все же уверенно. «Я никого, кроме него», — Сеня кивнул на Шрама, — «в детали не посвящал. Проблемы Колымскому мы создали. Теперь, если он планировал мое убийство, точно должен завтра решиться». «Кстати, подруга эта мне звонила, спрашивала, приеду ли завтра», — хмыкнул Круглый и добавил. «Сказал, что обязательно». «Да, я бы попросил ваших людей подстраховать меня завтра. Сами понимаете». Тут Круглый замолчал и посмотрел себе под ноги, опустив голову. Видимо, просто подбирал слова. «Короче, я еще до конца не верю в предательство. Эта женщина была мне очень дорога». «Я вас понял», — уверенно начал я. «План такой. Дальше я коротко изложил все то, что сегодня запланировал, и даже план-схему нарисовал. Круглый, посовещавшись со Шрамом, с моим планом согласился, и бронежилеты пообещали завтра для нас найти. В целом расстались на позитивной ноте, и я уверенной походкой отбыл в свое временное место дислокации в гостиницу. Перекинувшись парой фраз с Лизой, поднялся к себе в номер. Проверил оружие и купленные накануне радиостанции. Поставил на зарядку аккумуляторы от них. Хотел лечь спать пораньше, но почему-то сон не шел. В конце концов, плюнув на все свои правила, спустился до ресторана и хлопнул 100 грамм коньячку. Так оно лучше. Сработало, уснул почти мгновенно. Утром пошли на завтрак все вместе, кроме Татьяны. Еще раз обговорили детали. Потом в мой номер пришел Шрам и принес 3 бронежилета скрытого ношения 2-го класса. «Кора», – прочитал я название, поблагодарил и сказал ждать звонка. Ближе к обеду я позвал Леху, Диму и Гришу к себе. Проверил внешний вид и вооружение. В итоге решил выделить один свободный бронежилет Грише. Ему он подошел впору. «Если что, ты первым идешь, понял?» – предупредил я его, вручая бронежилет. Гриша кивнул, закусив губу. Теперь внешний вид. Леха был в строительной робе. В таких тут я видал дворников. Годится. Гриша снял дождевик и натянул броник, а сверху дырявую куртку и рваную шапочку. Довершали внешний вид грязные резиновые сапоги. Тоже годится. Ну а Дима надел ватник и тоже резиновые сапоги. В ватнике тут жарковато, но зато видок отменный. Еще нужно пару раз в луже поваляться, чтобы грязь стекала, вот тогда будет полный ажур, о чем я, естественно, и сообщил ему. В ответ Дмитрий только фыркнул. Когда мы проходили мимо рыжей администраторши за стойкой, та еле сдержалась, чтобы не высказать нам кое-что. Наверное, подумала, что парни совсем спились. На машине довез ребят до автовокзала, но высадил так, чтобы не было видно из окон нужного нам дома. С собой у них была 5-литровая канистра вишневого компота. Пусть все думают, что это вино. Как говорится в песне Высоцкого, «Потом в саду, где детские грибочки». Вот под грибочки под дождичком пускай и идут. И заодно обстановку секут. Покрутился еще немного и уехал. Самому нужно подготовиться. Примерно часов в 15 мне позвонил Гриша. «Андрей, приехал наглухо тонированный белый Патрик. Трое вышли и направились в нужный подъезд. А машина?» – уточнил я. «Машина стоит от нас примерно метрах в 100. За дом заехала». «Принял, держи меня в курсе». И отключил вызов. «Так, трое ждут в адресе. В машине стало быть двое. Управимся с Женей вдвоем?» «Вполне». Позвонил Семену Марковичу. Рассказал про машину. Тот ничего не сказал, только тяжело задышал в трубку. «Действуем по плану», — предупредил я его и услышал тихое «да». «Мы с Женей на моей Тойоте приехали где-то около 6:15. Встали метрах в 20 за белым патриотом. Чтобы не стоять просто без дела, из машины вышли и зашли за дом. Ну, приехал кто-то из жильцов, мало ли. Ровно в 6 часов приехал крузак Круглого. Пофырчал дизелем, и Круглый с двумя телохранителями вышел из машины. Один держал над ним зонт, второй быстро осмотрел подъезд, около которого остановилась машина. На алкашей под грибком ни в ленд-крузере, ни в патриоте, скорее всего, не обратили никакого внимания. Мы спокойно направились к своей Тойоте. Круглый остался в подъезде. Со стороны, наверное, показалось, что он зашел в квартиру в этом доме. Телохранители сели в машину и откатили чуть в сторонку. Наша машина медленно тронулась и остановилась сразу за белым патриотом. «Пошли!» – скомандовал я и быстро выскочил из-за руля, оставив ключи в машине. Под углом в 45 градусов, чтобы не было видно в боковое зеркало, я мгновенно подбежал к дверце водителя. Дернул. Заперта. Наотмашь стволом Стечкина разбил стекло, левой рукой сноровисто открыл замок дверцы машины, потом распахнул ее и схватил сидящего там с непонимающими глазами здорового парня за шею, скрутил ее влево-вниз, сбив при этом ногу с педалей. Вытащив из машины, ударил рукояткой пистолета по голове. «Хорош. Нокаут». Поднял глаза. Наши алкаши уже контролируют салон машины, которую мы только что захватили, открыв боковые двери. В салоне пусто. Второй бандит лежит со стороны Евгения. Старому пришлось чуть больше оббегать вокруг машины, но мы успели. 20 секунд, не больше. «Пакуйте их и в сторону», — скомандовал я стоявшему рядом Грише. Тот убрал ПМ в кобуру и прыгнул за руль патриота. Леха с Димой быстро застегнули на руках бандитов наручники и сноровисто бросили в салон оба тела. Дима прыгнул следом, а Леха побежал к нашей Тойоте. Ее тоже нужно отогнать в сторону. В этот момент мы с Женей уже бежали к подъезду, стараясь не маячить под окнами знакомой нам квартиры. А это еще лишние 10 метров. Наконец, все. Мы у двери подъезда. Теперь осторожно, чтобы без скрипа. Петли накануне смазали, так что все прошло тихо. Круглый стоит у входа и смотрит на наши действия. «Семен Маркович, пошли!» – выпалил я шепотом, стараясь успокоить дыхание. Запыхался я. Да еще нервы играют. Вон как рука с пистолетом вспотела. Интересно, заметили в квартире весь наш спектакль? Если заметили, то это плохо. Могут по глупости натворить делов. Осторожно, в ногу с Сеней Круглым поднимаемся по скрипучим деревянным ступеням. В подъезде лампочек нет, но свет из окон на лестничном пролете не дает нам оступиться. Стандартный маленький подъезд. Таких и в России полно. Видимо, строили по подобию бараков. Вот нужная дверь, Круглый на нее показал пальцем. Деревянная из свежих досок с глазком посередине и кнопкой звонка. Ныряем под глазок и занимаем позицию справа от двери. Женя первый, я за ним. Наконец, звонок Круглого в нужную квартиру. Он сам стоит перед глазком, мы с Женей по бокам, под стеной. Как только дверь открывается, Круглый отходит в сторону, а мы заходим в квартиру. Дверь открыли практически мгновенно, видимо, уже ждали. Улыбается стерва в одной ночной сорочке. Сеня отлетел в сторону. Женя быстро отодвинул красотку Машу и с ПБ влетел в квартиру. Сдавленный крик, и я тут же зажимаю ей рот. Теперь самое сложное. Нас двое против троих. Машу я передал с рук на руки Сене, пусть ее Круглый сам контролирует, только на секунду бросил взгляд. Темноволосая, в черной сорочке и кружевных чулках. Губы ярко накрашены, и гримаса вместо лица. Как будто восковая маска застыла, и имя этой маски – смерть. «Пых-пых!» – глухо прозвучали выстрелы из Жениного бесшумного пистолета. ПБ – это аналог обычного Макарова с глушителем. Оружие прошлого. Потом звук падающих на пол гильз и падающего тела. «Лежать, суки! Руки за голову, убью!» – прошипел, как змея Евгений. Но шепот этот звучал страшно. Я для верности поспешил на помощь товарищу, хотя все уже было кончено. Сразу после маленькой прихожей был относительно просторный зал, за ним ширма и большая двуспальная кровать. Прямо рядом с ширмой с пулей в голове лежал труп мужчины. Белая рубашка, рукава закатаны. Вместо головы на полу расплывалось кровавое пятно. В руках был шприц. Еще два пока живых трупа лежали рядом, скрестив руки за головой. Быстро осмотрел квартиру. Стол, стулья, кухня. Все в одной комнате, вторая комната – спальня. В квартире больше никого. Туалет с ванной я тоже осмотрел. Сеня втащил свою красотку в квартиру и бросил на пол. «Что, сука, продала меня?» — яростно крикнул он. «Семен Маркович, ты потише, а?» — взмолился я. «Вызывайте своих людей, будем груз паковать». Сеня позвонил по телефону, и сразу послышался топот ног на лестнице. «Машину подгоняйте вплотную к подъезду, этого в багажник!» — показал он на труп. «А этих тоже!» — он указал на двух бандитов, лежащих лицом в пол. Потом его взгляд наткнулся на шприц с мутной жидкостью. «Это что такое?» «Это ты, сука, мне вколоть хотела? А ну-ка, подержите ее!» — заревел он. Маша заорала и получила от меня подзатыльник. «Семен, она нам будет нужна. Давай спокойней. Быстро уходим, все разборки потом». Так и сделали. Ребята Круглого подогнали машину вплотную к подъезду, трупы двоих бандитов бросили в багажник. Машку погрузили в салон в том же виде, в котором она и была. Почему-то мне не было жалко девушку. Сама выбрала себе жизненный путь. Ленд-крузер рванул с места, и к подъезду быстро подкатила наша Тойота, в которую прыгнули мы с Женей. «Давай за ними», — коротко бросил я сидевшему за рулем Дмитрию. И по рации отдал команду Патриоту следовать за нами. Быстро рассекая лужи, все три машины заехали с черного хода во двор гостиницы «Сонька Золотая Ручка». А вот дальше наши с Семеном планы расходились. Передав тех двух в Патриоте охране Круглого, мы развернулись и поехали к другому входу. «Звони Тане, чтобы выходила», — сказал я Жене, и тот начал набирать номер на сотовом. Подъехав к парадному входу, посадили Татьяну и поехали прочь от Соньки. За руль сел я сам. Женя с братвой, как обычно, делил заднее сиденье. Татьяну с сумкой посадили вперед, а я ехал и думал, что зря все-таки Женя взял девушку с собой. Лишние проблемы. С другой стороны, кто знал, что все так получится? «Телефоны все выключите», — скомандовал я. Повторять не пришлось. Сам на ходу выключил телефон и вынул из него аккумулятор. Я понимаю, что нет таких средств в арсенале Круглого и Колымского, чтобы отслеживать местонахождение абонента, но, как говорится, береженого Бог бережет. У них там война начинается, и мы лишние на этой войне. Пусть господа бандиты сами разбираются. Мы им лишь чуть-чуть плеснули маслица в огонь. Дворники работали, капли воды били в лобовое стекло, фары освещали дорогу. Начинало темнеть. Я выехал по Новоодесскому шоссе на окраину города и свернул сразу за автопривозом. Еще чуть-чуть, и мы на месте. Остановился прямо напротив ворот. Вышел, открыл их. Машину загнал в импровизированный гараж. Нечего ей на улице отсвечивать. Открыл скрипучую деревянную дверь. Хлипковато, кстати. Но уже ничего не поделаешь. На ближайшее время этот дом станет нашим убежищем. Распределились по комнатам. Женя с Таней заняли крайнюю за дверью, Дмитрий и Леша – зал, а мы с Гришей поселились наверху. В соседней с нами комнате соорудили временный наблюдательный пост. Сюда притащили РПК, который Женя предусмотрительно взял с собой из Порто-Франко. Сразу набили магазины, распределили патроны и составили график дежурств. Итого мы имеем на 5 бойцов 5 автоматов Калашникова и 1 РПК, с которым дежурный заступает на смену. Дежурить будем по 4 часа круглосуточно. Личный состав, свободный от дежурств, занимается приготовлением пищи и отдыхает. Спиртное временно под запретом. «И долго мы тут будем сидеть?» — скривившись, спросила Татьяна. «Я думаю, недельку», — посмотрев на меня, ответил Женя. «Скорее всего», — кивнул я. «У них сейчас небольшая войнушка будет. Как только Колымского того», — и я показал рукой характерный жест у горла, — «мы сразу со спокойной душой можем вылезать из своего убежища». Видимо, мой ответ удовлетворил всех, так как вопросов больше не последовало. Далее пошла скучная гарнизонная жизнь. Пост наблюдения перенесли на первый этаж, на ночь, так как видимость в ночное время суток из окна была практически никакая. Нужно было выходить на улицу под дождем и патрулировать окрестности, чем можно было вызвать недовольство спящих на первом этаже. Но это мелочи. Карточная игра «Козел» оказалась очень увлекательной, и я уже проиграл 300 IQ в преферанс, после чего был вынужден остановиться, так как налички при себе было немного. Зашел на сайт «Новая Одесса» в раздел «Новости». Чуть ли не главная новость – неудачное покушение на Беню Колымского. Вот те раз. Неизвестные расстреляли его при выходе из дома. Погиб охранник, сам Бени не пострадал и скрылся в неизвестном направлении. Полиция Новой Одессы переведена на усиленный режим. В нападении подозревают Сеню Круглого. Однако сам Семен Маркович все обвинения отрицает. И дальше большая статья. «Я занимаюсь честным бизнесом. и фотографии Семена в полстраницы. А я и не сомневался, что Круглый отмажется. Вот как же только его орлы в Колымского промахнулись. Эх, ничего, Круглый не может без меня довести до конца. В воскресенье утром обнаружили, что закончился кофе, а также к концу подходили соль и сахар. Путем голосования решили, что нужно ехать в город. Поскольку последнее слово было за мной, я сам и решил ехать, взяв помощники Григория. Выходить под дождь не хотелось, но сидеть в четырех стенах тоже уже надоело. Наскоро собравшись и сунув пистолет в кобуру, а также взяв автомат и разгрузку, я вышел на улицу прогревать машину. Открыв дверь сарая, который служил нам гаражом, я завел Тойоту. Смотри-ка, с полоборотика завелась. Вот что значит настоящее качество. Бросил автомат на заднее сиденье и, аккуратно, стараясь не задеть узкие деревянные стенки ворот, выехал на улицу. Григорий уже ждал на крыльце, закутавшись в дождевик. «Ну что стоишь, ворота открывай!» — крикнул я ему. Из окна нас с завистью провожали долгими взглядами остающиеся в заточении Евгений, Татьяна и Дима с Лешей. Гриша распахнул ворота. Потом, когда я выкатил на улицу, закрыл их. Прыгнул на переднее сиденье, предварительно почистив от траву резиновые сапоги, и мы поехали по размытой грунтовке на шоссе. Машин было немного, но сразу же на въезде, за автопривозом, стоял импровизированный блокпост из одного БТР и трех бойцов в Атаксе. У всех троих я заметил АК-105, причем у одного даже с коллиматором. У нас проверили документы, осмотрели машину и сразу же заметили автоматы. «Это вам зачем?» – строго спросил лейтенант, показывая на заднее сиденье. «Так стреляют в городе, мало ли что», – резонно ответил я. «Уберите в багажник», – строго приказал он. «Хорошо». Не став спорить, я вышел из машины и убрал оружие в багажник под его одобрительным взглядом. Нам отдали ID, записав данные себе в журнал. Ну вот, отметились. Только этого еще не хватало. Рано мы вылезли на улицу. Дорога до привоза заняла немного времени, и вот мы уже на месте. Гриша отправился закупать необходимое, а я остался в машине. Вставил аккумулятор в телефон, набрал Круглого. «О, нашелся!» – раздался его хриплый голос. «Ну, говори, куда сбежал?» «Так, Семен Маркович, у вас тут стреляют, небезопасно», – ответил я. «Ну, это правильно, с одной стороны. Времена смутные настали. Вон на меня еще этого мерзавца Колымского хотели повесить, прикинь? Допрашивали даже. Будто оно мне таки надо», – нарочно картинно говорит Круглый. «А это значит, что опасается, что его телефон прослушивается». И правильно опасается, наверняка прослушивается. «Но у тебя-то как дела? Жив-здоров?» — продолжил Семен. «Да, все в порядке, с друзьями вон на рыбалку поехали», — решил подыграть я Круглому. «Ну и хорошо, что в порядке», — довольно отозвался он. «Давай через недельку подгребай ко мне, посидим, вина попьем». «Круглый же не пьет теперь. Развязался? Или снова играет?» «Хорошо, Семен Маркович, через недельку буду». Я прекратил вызов и снова отсоединил батарею от телефона. «Значит, все в порядке с Круглым, претензий к нам нет». Ну, свалили и свалили. Я вышел из машины и прошелся немного, чтобы размять ноги. Привоз не гудел, как обычно. Грузчик лениво перетаскивал из машины лотки со свежим хлебом, покрытые полиэтиленом, чтобы не промокли под дождем. От хлеба шел пар. Сглотнув слюну, дошел до хлебного киоска и купил пару буханок. Благо, стоили они какие-то смешные деньги. В Порто-Франко хлеб был дороже, да и не такой он совсем. Отломил прямо под дождем кусок горбушки и отправил в рот. Вкусно, как в детстве. Обрызгав меня, хлебный фургон покатил дальше. Ну вот, теперь брюки сушить. Пойду я еще сапоги резиновые посмотрю. Так ведь и не купил. Походил минут пять между рядами, взял-таки себе сапоги. Сапоги резиновые и длинный черный плащ как раз моего размера с капюшоном. Необходимая и модная вещь. Пока шел назад к машине, увидал Гришу с кучей сумок. И стоял он не где-нибудь, а перед бочками с вином. «Так, Григорий, сейчас-таки я вам устрою». «Гриша, вы таки категорически положили на наш сухой закон!» Внезапно подойдя сзади, тихо сказал ему на ухо. Гриша вздрогнул. Потом, увидев меня, выдохнул. «Андрей Евгеньевич, ты я только понюхать!» «Понюхаем вместе, но чуть позже», — хлопнул я его по плечу, и мы пошли к машине. Вырулил со стоянки и чуть нос к носу не столкнулся с тигром. «Наш из вагоновской поставки. Уже улицы патрулируют. Пулемета за турелью не было, только герб в виде якоря на борту и надпись «Одесская полиция». Объехав полицейскую спецмашину, направились назад. Все-таки много полиции. В городе патрули, а на выезде военные стоят. Когда возвращались по шоссе, БТР уже не было на прежнем месте. Уехал куда? Возможно. Остановился на обочине после автопривоза и вышел из машины. Никого. Пролетел белый Икарус, за ним прохлюпал тяжелый трактор. Несколько легковушек пронеслись на выезд из города. Интересно, куда они? С шоссе им не свернуть, сразу же застрянут. Наверное, там дальше еще дома жилые стоят. В любом случае, за нами никто не следил. Или следил очень квалифицированно. Снова сел в машину и поехал к дому. Уже перед воротами сообщили по рации о прибытии. Женек открыл нам ворота и, как только мы въехали во двор, закрыл их. «Ну что там?» – задал он универсальный вопрос. «Да как-то там оно ничего. БТР стоял перед автопривозом, наши данные записали. Ну и все, усиление типа в городе», – равнодушно ответил я. Круглому звонил, нормально все у него. «А у его косоглазых стрелков?» – съехидничал Евгений. «Вот уж понятия не имею, думаю, теперь тренируются день и ночь. Сумки лучше хватай», – открыл я багажник и подал пакеты старому. «Сегодня вечером закатили пир». По блестящим глазам Гриши, Жени и Лёши я все же понял, что они употребили по чуть-чуть. Глаза Дмитрия я не видел, так как была его очередь нести вахту. Потом шел Евген, потом Гриша и только потом я, учитывая, что в новоземельных сутках 30 часов мы все нормально высыпались. После ужина снова картишки, ну а потом я полез в интернет. Так, вот сообщение от Светланы, но тут ничего нового, люблю, жду, скучаю. Ответил. А вот от вагона пришло письмецо, пишет, что сауна работает на износ, народу очень нравится. Думает целую сеть подобных бань открывать. Интересно, а в Одессе есть бани? Я бы сходил, попарился. Забил в поиске «баня в Одессе». Не нашел ничего, только одесская грязелечебница. Что, тут тоже есть лечебная грязь? Даже если и нет, то задумка неплохая. То есть бань в Одессе пока нет. Неплохая идея для стартапа. Надо будет Жене подкинуть. Так незаметно и уснул за планшетом. Ночи тут длинные, поэтому, когда настала моя очередь дежурить, я уже чувствовал себя почти полностью отдохнувшим. Потянулся и посмотрел на часы. Еще в Порто-Франко купил себе китайское подобие джей-шоков. Покупать дорогостоящие часы я никогда не любил, а натуральные джей-шоки стоили ощутимо дороже. Время как раз 3 часа. Моя смена. Собрался и пошел спускаться, стараясь никого не разбудить. Перед окном на первом этаже в нашей импровизированной столовой сидел Гриша и клевал носом. «Дрыхнешь на посту?» – толкнул я его в бок. «Да ты че, не в одном глазу?» – вздрогнул Григорий. «Во, кофе пью!» – и показал на остывший стакан у него в руке. Я ничего не сказал, только хмыкнул ему вслед. Взял фонарик и занял его место. «Кстати, о кофе. Не помешало бы». Дождь за окном уныло напевал свою мелодию. Неудивительно, в сон потянет от такого. Интересно, он территорию давно обходил? Следов от обуви на полу не было. Ну точно, лентяй, одно слово. Поставил чайник кипятиться. Теперь нужно территорию обойти. А, сначала кофе подожду. Электрочайник закипал медленно. Наконец, лампочка на нем погасла, все, вскипел. Налил в чашку с кофе немного кипятка и добавил 2 ложки сахара. Хорошо. Как раз, что нужно после сна. Бодрит. Теперь вперед. Взял РПК со стола. Он так и стоял на сошках и смотрел в сторону окна. А за окном темно. Подхватил купленный мной прибор ночного видения и повесил на шею. Пригодится. Проверил патрон в патроннике и взял пару запасных магазинов. Магазины у РПК длинные, на 45 патронов. Сунул их в карманы брюк, так они еще и торчали. Накинул дождевик и тихонько, стараясь не шуметь, приоткрыл входную дверь. Капли дождя на крыльце. Кап-кап-кап-кап. По желобку с крыши вода стекает в железную бочку. На улице темень, но фонарик я включать не стал. Тихо закрыл за собой дверь и вышел в ночную холодную темноту. Подошел до забора. Там в одном месте мы поставили к нему лавочку. Тихонько забрался и посмотрел через ограду. Вот она, Новая Одесса. Огни города светятся на фоне холмов. Вон то темное пятно – море. Вот дом соседний, на нем фонари горят. Два больших фонаря стоят, один с торца здания, другой перед входом. А вон там, слева, дом пустует, ни одного огонька. Вон за холмом Новоодесское шоссе. Его не видно, но понятно, что оно там. Вон вдалеке огоньки светятся. Это машины едут. Вот одни фары сюда свернули. Стоп. Куда сюда? К соседу в дом? На пляж дальше по дороге? Или к нам? Так, и не одни. Две машины едут. Опа, фары погасили. Фары не горят, а стоп-сигналы работают. Видно, что чуть притормаживая, спускаются с холма в нашу сторону. Спрыгнув с лавки, быстро понесся в дом. «Тревога!» — громко крикнул, распахнув дверь. Большего и не нужно. Сразу послышалось хлопанье и шуршание, а также характерный металлический звук оружия. Это ни с чем не спутаешь. «Женя, я на связи, на 9 часов от входа!» — крикнул я и выскочил в темноту. Хоть в доме и начали суетиться, но свет не включали. Я тихо открыл калитку в воротах и проскользнул в сторону от дома. Там, метрах в 50, мы приметили небольшую высотку. Вот на ней запланировали резервную огневую точку. Поднес к глазам БН-3. Как хорошо, что я его не забыл в суматохе. Убожество, конечно, по современным реалиям. Но, как говорится, за неимением лучшего. Заодно попенял себе разориться на нормальный ночной прицел. Проблема-то в том, что мы ночью и не воевали особо. А если и воевали, то в городе при свете фонарей. Так, вот они. Две машины, Нива и Патрик. Сколько там народу, не видно. Стоят на дороге, метров 200 плюс-минус до них. Эх, вот сейчас бы срезал их всех красиво. Я нащупал ручку РПК рядом с собой. БН-3 штука довольно тяжелая, ее не очень удобно держать одной рукой. Ну уж, отцелиться через нее совсем не получится. Нет, не попал бы я. Достал Баофенг и тихо произнес. Старый, большой на связи. Две машины стоят метрах в 200 от нас, примерно на 2 часа от входа. Как принял? Старый принял, ответил Женя в рацию. Снова прильнул к ночнику. Так, вышли из машин. Из одной 4 и из второй тоже 4. 8 бойцов. Водители, видимо, в машинах остались. Оружие пока не вижу в руках. Старые спешились, двигаются в нашу сторону. Рассредоточились, как принял? Принял. Трассера есть? Зашипела рация. Так точно, заменил я магазин в РПК на другой, в котором были трассерные патроны. Как увижу оружие в руках, начну давать вам целеуказания. Метров на 50 подпусти, подсказал Евгений. Стены у дома прочные, нападавшие перед нами как на ладони. Вот только есть ли у них ночники или тепляки? Если есть, меня сразу срубят. Хотя только бинокль торчит, сам я за камнем лежу. Стены у дома крепкие, пулю выдержат. А на ту сторону, с которой они идут, аж целых 2 окна второго этажа выходят. Так, а что там у нас? Упс, автоматы в руках. Все по нашу душу. Нет сомнений. Теперь бы прицелиться по-нормальному. Что это у одного в руке? Тепловизор? Ночник? Скорее всего. Но смотрит в сторону дома, на меня не смотрит. Повезло просто. Его и нужно первым снимать. Поправил гарнитуру от рации, чтобы не мешало прицеливаться. По механике в темноте тяжело совмещать с биноклем. Так, чуть пониже. Ага, вот и ориентир. Там песчаная куча в поле, около нее слева и стоит мой противник, и тепляком по окнам светит. «Старый, там тепляком по окнам смотрят, аккуратнее!» Тихо предупредил я своих по рации. «Говорить нужно все тише, метров 100 уже до противника». «Принято, мы ждем! А токен отошли!» «Ты его первым руби!» Взволнованным Жениным голосом сказала рация. «Так, с тепляком ближе не идет. Пора». Отложил в сторону ночник и взял правее от песчаной кучи. Примерно туда. «Та-да-дах!» — коротко прокашлял мой пулемет. Струйка трассеров в темноте метнулась в сторону противника, показывая направление огня для тех, кто был в доме. Надеюсь, что примерно туда, куда нужно. А я сразу же к ночнику. Тут же ночь загрохотала автоматными очередями. Это одновременно с 2 окон повели огонь по указанному мне направлению. «Так, что там у нас?» «Есть, попал! Лежит мой враг. Ранен? Не пойму, но точно больше не наблюдает». «Старый, есть попадание!» — передал я в рацию, и тут же огонь стих. Но поднялся ответный беспорядочный огонь по дому. Да и меня, похоже, засекли. Несколько пуль свистнули в ночи где-то совсем рядом. Одна ударилась о камень метрах в трех от моей позиции. Срочно уходить в сторону. «Старые меня засекли, смещаюсь метров на 20 влево», — передал я и пополз. Под брюхом грязь и глина. Плюхнулся лицом в траву и застыл. Так, стрельба прекратилась. Перезарядка у них? Возможно. Пополз еще быстрее. РПК тащу за ремень, как в армии, а бинокль второй рукой свободной придерживаю. Забрызгаю окуляры, хана нам всем. Так, это еще что такое? Машина едет. Дальний свет врубила и в мою сторону светит. Черт. Вжался в землю, и тут же из дома послышались длинные очереди. Молодцы, парни, догадались. По фарам бьют. Есть попадание. Погасла сначала одна, потом вторая фара. И вскрик я слышал. Видимо, водилу задели. Ответный беспорядочный огонь по дому и в мою сторону. Точнее, не в мою, а туда, где я был до этого маневра. «Большой, у нас 300-й! Подмогу бы вызвать!» — услышал я в рацию. «Вот те на!» «Так, вызвать подмогу. А как?» «Телефон мой в доме. По рации? А я чистоту полиции и вояк не знаю. Вот ведь нужно было подготовиться». «А как подготовиться? Мы тут прятаться от всех собирались, связь поддерживать не планировали». «Ладно, некогда сопли распускать и сожалеть о несделанном. Снова в руки ночник. Так, сейчас того, что с прибором ходил, наблюдаю. Лежит вроде. А вот к нему кто-то подползает. Помощь оказать или тепляк взять? А какая разница? Снова навожу ориентир. Старый, поддержи огнем». Тихо прошептал я в рацию, прицелился и плавно выжимаю спуск. Легкий толчок в плечо, и струйка трассеров пошла в сторону песчаной кучи. Есть, попал. Для верности тут же туда еще несколько очередей из дома. Снова бинокль. Так, опять в мою сторону пули летят. Меня после каждой очереди трассерами засекают. Снова нужно смещаться. Пополз. Выстрелы звучат не умолкая, но больше короткими бьют. Позиционная война. Залипли противники и в нерешительности. Не ожидали такой встречи от нас. У них уже как минимум 3 потери. Было их максимум 10, осталось 7. Так, если ближайшие несколько минут ничего не изменится, я бы на их месте уходил. Скоро полиция прибудет. Ну, должен же кто-то сообщить. Вон соседи метрах в 400 от нас живут. Они точно выстрелы слышат. Ну, не могут не слышать. Пусть названивают во все экстренные службы. Так, а пока мне снова нужно ползти. Еще сместился, и почти видны окна нашего дома. «Старый, я практически на 11 часов от вас. По мне не работайте», — предупредил я своих. «Принято», — отозвался мне уже кто-то другой в рацию. «Леша, по-моему». И голос какой-то убитый. «Так, снова смотрю в бинокль ночного видения. Дистанция изменилась, нужно снова чуть подкрутить». «Отлично, вот они, под стенами дома уже двое». «Старый, они около забора, прямо под вами», — быстро закричал я шепотом в рацию. В этот момент что-то щелкнуло, и две гранаты ударились об стены, отлетели вниз и рванули под домом. Рванули здорово, но все же недостаточно сильно. В окна хотели закинуть, но промахнулись. Не умеют эти ребята гранаты точно кидать. Моих парней в доме это и спасло. Наступательные гранаты, РГДшки, скорее всего. Навел пулемет туда, откуда бросали гранаты, и дал несколько длинных очередей. Все, пустой. Магазин, в смысле, пустой. Трассера закончились. Полез в карман за запасным. Так, а запасные магазины где? В боковом кармане. Были. Теперь нету. Видимо, пока полз, потерял. Растяпа! Шепотом обругал я сам себя. Бросил бесполезный теперь пулемет и пополз назад. Так, вот тут я переползал. Нащупываю руками землю. Только грязь, глина и трава. Дальше ползти. И пистолет-то я не взял, с одним РПК вышел. «Еще, еще, быстрее, ищи, дурак!» «Есть!» — нашел один магазин. На склоне холмика лежит. Видимо, когда спускался по склону, он из кармана и выпал. Теперь быстро назад. Выстрелы раздались с новой силой. Гранат у наших не было, и это нам огромный минус. Была бы хоть одна, и все, хана тем двум, что под окнами сидят у забора. Быстро на свое место и хватаю РПК. Вставил найденный магазин, предварительно очистив его от грязи. Прямо об рубашку вытер. Хотя еще непонятно, что чище, магазин или рубашка. Дождь-то так и льет, а я по мокрой земле вперемешку с глиной ползаю. Хорошо трава растет, об нее и вытираюсь. Теперь чуть сместиться влево. Еще чуть-чуть. Приподнялся, короткой перебежкой резко поменял позицию и сразу же упал в траву. Теперь ночник. Вот они, засек. Все там же, под забором. Только чуть сместились и залегли. Гранату один держит, видимо, еще раз в окно хочет попасть. С первого раза не вышло. «А вот хрен тебе, лови!» Прильнул щекой к холодному пластику и плавно выжил легкий спуск. «Та-та-та-дах!» Весело пропел пулемет, полетели короткие очереди. «Еще и еще туда!» «Все, патроны экономим. Что у нас?» Тишина. Стихло все. Что случилось? Проводил биноклем и увидел вдалеке удаляющиеся силуэты. «Отходят!» «К машине бегут!» А машина, не включая фары, развернулась и поехала им навстречу. Бросил ночник и снова за РПК. «Так, еще немножко. Есть!» В темноте резко загорелись красные стоп-сигналы. Вот туда я и выпустил остатки магазина. Попал или нет, сейчас точно не скажу, по-моему, вскрик услышал. «Старый, я пустой, как понял!» — сообщил я в рацию. А в ответ тишина. «Что там такое случилось?» Взревел двигатель, и патриот рванул по дороге в сторону шоссе. «Все закончено?» Снова за рацию. «Старый, старый, ответь большому, прием!» «Старый, у вас все в порядке?» «Большой, слышу тебя, у нас 200-й», — ответил наконец Женя. «Кто?» — с замиранием сердца спросил я в рацию. «Гришка», — грустно ответил Женя. И молчание. Патриот уехал. Нива осталась. Скоро рассвет. Дождь так и лил. Я поднял голову, внезапно донеслись звуки сирены. Полиция едет, и, как всегда, вовремя. Поспешил к дому, не забыв сказать в рацию, что подхожу. Калитка открыта, сразу во двор и к крыльцу. Входную дверь открыл мне Дмитрий с АКМ в руках. Моим, кстати, АКМом. Тут же взял у него автомат и передал РПК. Ничего не говорили. Все молча. Поднялся на второй этаж, там кровь. На полу, на стене. И Григорий сидит у стены, рукой за живот держится. Без брони сидит. И все без бронежилета входят. А если бы и надели, не спасли. У нас только второго класса при себе. Женя с 74-м у окна, Леха у другого. Крест-накрест сектора держат. Но все. Вон фары светят и мигалки работают. Кто-то полицию вызвал. Соседи, наверное. «Таня где?» — спросил я. «Внизу была», — буркнул Евгений. «Как его?» — показал я на труп Гришки и понял, что вопрос глупый. «Какая разница, в какой момент пуля настигла нашего товарища? Еще сегодня днем я с ним ездил на рынок, он ходил и выбирал себе вино. Не выбрал, я запретил. И вот сейчас парня нет. Семья у него, по-моему, в Порто-Франко осталась. Переехал и начал новую жизнь». Комок подошел к горлу. Сел рядом с ним на пол и вытер грязь с лица рукой. «Как же так? Где мы напортачили? Почему нас вычислили?» С размаху стукнул кулаком в стену.